Глава восьмая. Через неделю после успешной зачистки псевдогигантов Забый-Ягода решил лично обследовать заболоченные районы к западу от блокпоста. Там, по слухам, скапливались редкие артефакты, но территория оставалась малоизученной. «Берем катер, идем на разведку», — объявил он группе «Молот». «Нужно понять, что творится на болотах». Катер на воздушной подушке купили месяц назад, специально для операций в труднодоступных местах. Машина могла передвигаться по воде, болотам, снегу, развивая скорость до 80 км в час. «А зачем туда лезть?» — поинтересовался Волков, проверяя снаряжение. «Кровососа убили, других крупных тварей не видно». «Именно поэтому», — ответил прапорщик. «Освободившуюся территорию кто-то может занять, лучше проверить заранее». Они загрузились в катер в полной экипировке. Забый-Ягода взял автомат и бронежилет, не такой тяжелый, как у молота, но надежный. Группа была в бронекостюмах «Булат» с полным боекомплектом. Катер легко скользил по болотной воде, огибая коряги и заросли тростника. Мотор работал почти беззвучно. Только легкое шипение воздуха под днищем выдавало движение. «Красиво тут», — заметил Петров, оглядывая пейзаж. «Если не знать, что в воде плавает», — мрачно добавил Жуков. Болота действительно выглядели живописно. Зеркальная вода, покрытые мхом островки, редкие деревья с опущенными в воду ветвями. Но Забый-Ягода помнил, какие твари здесь водились. Через час пути впереди показался островок побольше остальных. На нем виднелись развалины каменной постройки. Старая церковь, наполовину разрушенная временем и стихией. «Интересно», — сказал прапорщик, доставая бинокль. «Давно не видел целых зданий в болотах». Церковь была небольшой, но крепкой. Каменные стены устояли, хотя крыша частично обвалилась. Колокольня накренилась, но держалась. Вокруг росли чахлые березы. «Причалим, осмотрим», — решил Забый-Ягода. Катер мягко коснулся берега. Бойцы высадились, автоматически заняв круговую оборону. В болотах расслабляться было нельзя. «Детектор что показывает?» — спросил Волков. «Фон повышенный, но не критичный», — ответил Смирнов, следивший за приборами. «Аномалий рядом нет». Они направились к церкви, соблюдая боевые интервалы. Забый-Ягода шел в центре, прикрытый со всех сторон бронированными бойцами. «Стоп!» — вдруг сказал Петров, замерев с поднятой рукой. «Движение за церковью». Все мгновенно залегли, прицелившись в сторону развалин. Несколько секунд тишины, потом из-за стены действительно показались фигуры. Люди в темных костюмах с закрытыми лицами. Автоматы держали наготове, двигались скоординированно. Явно не любители. «Кто это?» — прошептал Козлов. «Не знаю», — ответил прапорщик. «Но явно не друзья». Темные фигуры заметили катер и тоже залегли. Несколько секунд обе стороны изучали друг друга, пытаясь понять намерения противника. «Может, попробуем договориться?» — предложил Волков. «Попробуй». Сержант поднялся в полный рост и крикнул. «Эй, мы военные! Кто вы такие?» Ответом стала автоматная очередь. Пули засвистели над головами, некоторые звякнули о бронекостюмы. «Огонь!» — рявкнул Забый-Ягода. Группа «Молот» открыла стрельбу одновременно. ПКМ Жукова заработал длинными очередями, методично прошивая укрытие противника. КС-23 Петрова и Козлова били картечью, заставляя врагов прижиматься к земле. Темные сталкеры отвечали организованно. Судя по плотности огня, их было не меньше десятка. Пули сыпались дождем, но бронекостюмы выдерживали. «Обходим слева», — приказал Волков Смирнову. «Я прикрою!» Смирнов рванул влево, стараясь зайти противником во фланг. Автоматные очереди проследили его движение, но попасть в быстро движущуюся цель в тяжелой броне было непросто. «Они профессионалы», — заметил Забый Ягода, перезаряжая автомат. «Не паникуют, работают слаженно». «Кто такие, по-твоему?» — спросил Петров, посылая картечный заряд в сторону колокольни. «Возможно, наемники или спецназ какой-то корпорации». Бой разгорался. Темные сталкеры заняли удобные позиции в развалинах церкви и держали оборону. У них было преимущество укрытий, но группа «Молот» превосходила их в огневой мощи. «Жуков, по колокольне!» — скомандовал Волков. «Там снайпер засел!» Пулеметчик развернул ствол и дал длинную очередь. Каменная кладка посыпалась, кто-то закричал. Снайперский огонь на время прекратился. Смирнов тем временем зашел сталкером в тыл. Его АК-74М заговорил короткими очередями. Тяжелые пули 7,62 пробивали укрытие, как картон. «Есть!» — крикнул он. «Одного снял!» Противник начал отступать. Темные фигуры перебегали от укрытия к укрытию, пытаясь оторваться от преследования. «За мной!» — крикнул Забый Ягода. «Не даем уйти!» Группа «Молот» поднялась и ринулась вперед. Бронекостюмы защищали от пуль, позволяя атаковать в лоб даже под огнем. Но темные сталкеры оказались хитрее. Они отступили к дальнему концу острова, где ждали еще несколько человек с лодкой. «Уходят!» — закричал Петров. «По воде!» Лодка рванула с места, развивая большую скорость. Преследовать по болоту было бессмысленно. Катер остался у церкви. «Дать очередь!» — спросил Жуков, целясь из пулемета. «Не стоит!» — остановил его прапорщик. «Далеко уже!» Через минуту противник скрылся за зарослями тростника. Бой закончился. «Есть раненые?» — спросил Забый Ягода. «Все целы!» — доложил Волков. «Броня выдержала!» «А у них потери. Минимум двое убитых, еще несколько раненых. Кровь на камнях видна». Они обыскали поле боя. Темные сталкеры забрали с собой оружие и снаряжение убитых, оставив только гильзы и пятна крови. «Профессионалы», — констатировал Смирнов. «Даже отступая, не бросили товарищей». «А патроны посмотри», — добавил Козлов, поднимая гильзу. «Импортные, дорогие». «Значит, за ними серьезная организация стоит», — сделал вывод Забый Ягода. «Вопрос, какая и зачем они здесь?» «Может, тоже артефакты ищут», — предположил Петров. «Возможно. Или что-то другое». Они обыскали церковь, но ничего интересного не нашли. Обычные развалины, заросшие мхом и травой. «Возвращаемся», — решил прапорщик. «Нужно переварить информацию». Обратный путь прошел в напряженном молчании. Встреча с неизвестными противниками была тревожным сигналом. В зоне появилась новая сила, и ее намерения оставались неясными. «Что думаешь?» — спросил Волков, когда блокпост показался на горизонте. «Думаю, что у нас появились конкуренты», — ответил Забый Ягода. «Серьезные и хорошо вооруженные. И что делать будем?» «Усиливать охрану, собирать информацию, готовиться к новым встречам». «А если они нападут на блокпост?» «Тогда встретим их, как полагается. У нас теперь есть чем ответить». Катер причалил к импровизированной пристани. Первый бой группы «Молот» закончился победой, но поставил новые вопросы. Зона становилась все более опасным местом, и конкуренция в ней обострялась. Вызов пришел неожиданно. Ранним утром радиостанция ожила голосом незнакомого офицера. «Застава 7. Прапорщику Забый Ягоде немедленно прибыть в штаб армии. Вертолет вылетает через час». Забый-Ягода нахмурился. За 2 года службы в зоне его ни разу не вызывали так высоко. Обычно все ограничивалось связью с кордоном. «Кто вызывает?» — спросил он. «Генерал-майор Халецкий, начальник управления специальных операций. Явка обязательная». «Понял. Буду готов». Через час над блокпостом завис военный вертолет. Ми-8, серый, без опознавательных знаков. Забый-Ягода поднялся на борт, оставив блокпост под командованием сержанта Волкова. «Что случилось?» — спросил он у сопровождающего майора. «Не знаю», — пожал плечами тот. «Генерал приказал доставить, я доставляю». Полет занял 1,5 часа. Приземлились на военном аэродроме в 100 километров от зоны. Забый-Ягоду тут же посадили в джип и повезли в штабное здание. Штаб армии впечатлял масштабами. Огромное здание из серого бетона, охрана на каждом углу, антенны и радары на крыше. Типичная военная архитектура времен Холодной войны. «Генерал ждет в кабинете», — сказал адъютант, проводив прапорщика по длинным коридорам. Кабинет генерала Халецкого находился на 4-м этаже. Просторное помещение с большими окнами, дубовым столом и стенами, увешанными картами. За столом сидел мужчина лет 50, невысокий, плотный, с умными глазами и волевым подбородком. «Прапорщик Забый-Ягода прибыл по вашему приказанию», — отрапортовал тот, вытягиваясь по стойке смирно. «Вольно», — кивнул генерал, не поднимая глаз от документов. «Садитесь». Забый-Ягода сел в кресло напротив стола и стал ждать. Халецкий продолжал читать, изредка делая пометки на полях. Молчание затягивалось. 2 года в зоне», — наконец произнес генерал, откладывая папку. «Немалый срок. Как впечатление?» «Служу, товарищ генерал. Приказы выполняю». «Это я вижу по докладам. Блокпост держите исправно, происшествий нет, дисциплина на уровне». Халецкий внимательно посмотрел на прапорщика. «А что думаете о перспективах развития ситуации в зоне?» Вопрос был неожиданным. Обычно у рядовых военных мнения не спрашивали. «Не знаю, товарищ генерал. Я простой прапорщик, стратегических вопросов не решаю». «Не скромничайте. 2 года на передовой — это опыт, наблюдения, выводы». Забый-Ягода понимал, что попал в сложную ситуацию. Генерал явно что-то вынашивал, но показывать свою осведомленность было опасно. «Зона опасна, товарищ генерал. Мутанты, аномалии, сталкеры. Мы держим оборону как можем». «А сталкеров много видели?» «Бывает. Проходят мимо, не задерживаются». «И что с ними делаете?» «По уставу должны задерживать, но сил мало, территория большая. Не всех заметишь». Генерал кивнул, записывая что-то в блокнот. «А артефакты находили?» «Изредка, мелкие, неинтересные. Сдаем в управление снабжения». Ложь лилась легко. Забый-Ягода давно отработал образ простого служивого, который ничего не понимает в высоких материях. «Понятно». Халецкий встал и прошелся по кабинету. «А как относитесь к возможности расширения военного присутствия в зоне?» «Как прикажете, товарищ генерал». «Не как прикажу, а как сами считаете. Нужно ли больше войск?» Забый-Ягода сделал задумчивое лицо, изображая напряженные размышления. «Наверное, нужно, если командование считает необходимым». «А вы сами что думаете?» Генерал остановился прямо перед креслом прапорщика. «Можно ли контролировать зону силами армии?» «Не знаю, товарищ генерал. Я только блокпост держу, а вся зона — это уже не по моему разуму». Халецкий вернулся за стол и достал из сейфа бутылку дорогого коньяка. «Хеннесси XO. Забый ягода знал эту марку по каталогам Виктора. $1000 за бутылку. «Выпьем, прапорщик», — предложил генерал, разливая янтарную жидкость по бокалам. «За службу». «Я на службе, товарищ генерал». «Я разрешаю. Более того, приказываю». Они выпили. Коньяк был превосходным. Мягким, ароматным, с долгим послевкусием. Но забый ягода старался не показывать, что разбирается в качестве алкоголя. «Хороший коньячок», — сказал он простодушно. «Наверное, дорогой». «Французский. Выдержка 30 лет». Генерал внимательно наблюдал за реакцией. «А вы что предпочитаете?» «Да что дают, то и пьем. Водку больше, по праздникам». «Понятно. А если предложить что-то лучше? Постоянно?» «Как это понимать, товарищ генерал?» Халецкий наклонился вперед, переходя к более доверительному тону. «Понимать так, что армия ценит опытных людей, особенно тех, кто знает зону изнутри». «Я свой долг выполняю, товарищ генерал». «Выполняете, но можете выполнять его еще лучше, с большими возможностями, большими ресурсами». «Не понимаю». «А если объясню проще?» Генерал открыл ящик стола и достал пачку долларов. $50 000, просто за консультации. Забыл ягода посмотрел на деньги с тщательно изображенным удивлением. «За какие консультации, товарищ генерал?» «За информацию о зоне. Маршруты сталкеров, места скоплений артефактов, слабые места в обороне». «Но я же докладываю по службе». «Докладываете общие сведения, а мне нужны подробности». Забыл ягода сделал вид, что напрягается, пытаясь понять, что от него хотят. «Товарищ генерал, я простой прапорщик. Блокпост держу, патрули провожу. Больше ничего не знаю». «Не скромничайте. 2 года в зоне — это опыт». «Опыт есть, но небольшой. Дальше 5 километров от блокпоста не хожу». «А сталкеры что рассказывают?» «Ничего не рассказывают. Увидим, они убегают. Поймаем, молчат». Генерал долго изучал лицо прапорщика, пытаясь понять, врет ли тот. Забы ягода держался естественно. Простоватое выражение лица, честные глаза, легкая растерянность. «Хорошо», — наконец сказал Халецкий. «Но если что-то узнаете, сразу докладывайте. Лично мне». «Есть, товарищ генерал». «И вот что еще». Генерал наклонился ближе. «Возможно, скоро в зону войдут дополнительные силы. Серьезная операция по зачистке территории». «Понял, товарищ генерал. Вам может потребоваться расширить блокпост, принять подкрепление, обеспечить базу для наступающих частей». «Готов выполнить любые приказы». «Вот и хорошо». Халецкий убрал деньги обратно в стол. «А пока продолжайте службу в прежнем режиме. И помните, любая информация может оказаться важной». «Понял, товарищ генерал». Разговор явно подходил к концу. Генерал встал, давая понять, что аудиенция окончена. «Свободны, прапорщик. Адъютант проводит вас к вертолету». «Разрешите идти, товарищ генерал?» «Идите. И помните о нашей беседе». Обратный полет прошел в размышлениях. Забы ягода анализировал разговор, пытаясь понять истинные цели генерала. Было ясно, что Халецкий готовит какую-то крупную операцию в зоне и пытался завербовать его в качестве информатора. Деньги, коньяк, давление. Классические методы вербовки. Но генерал ошибся в оценке объекта. Простодушный прапорщик оказался не таким простодушным. «Как съездил?» — спросил Волков, встречая командира у вертолета. «Нормально. Рутинная проверка». «И что хотели?» Спрашивали про обстановку, про планы на будущее. Обычные вопросы. «А зачем так высоко вызывали?» «Наверное, решили проверить блокпост лично. Генералы любят все контролировать. Вечером, когда все улеглись спать, Забы-Ягода включил спутниковый интернет и начал наводить справки на генерала Халецкого. Информации было немного, но достаточно для понимания ситуации. Халецкий возглавлял управление специальных операций уже 3 года. До этого командовал десантной дивизией, участвовал в 2 чеченских кампаниях. Человек амбициозный, с хорошими связями в генштабе. Последние месяцы он активно лоббировал идею масштабной военной операции в зоне. Официально для окончательной зачистки территорий от сталкеров и контроля над артефактами. Неофициально для собственного карьерного роста. «Понятно», – пробормотал прапорщик, изучая документы. «Генерал хочет войны, а я ему для этого нужен». План Халецкого был прозрачен. Он собирал информацию о зоне, готовил почву для вторжения, искал союзников среди местных военных. Блокпост Забы-Ягоды мог стать идеальной базой для наступления. Но прапорщик не собирался становиться пешкой в чужой игре. У него были собственные планы, собственный бизнес, собственное будущее. «Пусть генерал ищет других помощников», — решил он, выключая компьютер. Утром он собрал командиров и кратко изложил ситуацию. «Возможно, скоро в зону войдут крупные военные силы. Нужно быть готовыми к любым изменениям». «Что это значит для нас?» – спросил Волков. «Пока ничего, но если армия придет всерьез, наш бизнес может пострадать. И что делать будем?» «Готовиться к разным вариантам развития событий. И никому ни слова о наших доходах». «Понятно». Блокпост продолжал жить обычной жизнью. Торговцы приходили и уходили, артефакты покупались и продавались. Группа «Молот» выполняла заказы. Но теперь над всем этим висела тень будущих перемен. Генерал Халецкий планировал войну в зоне, а прапорщик Забы-Ягода планировал, как этой войны избежать. Или, по крайней мере, извлечь из нее максимальную выгоду. Лях появился у ворот блокпоста на закате, когда дежурные уже готовились сменяться. Шел медленно, тяжело, волоча за собой пустой рюкзак. Бронекостюм был пробит в нескольких местах, шлем разбит, из-под защиты сочилась кровь. «Открывай ворота», — сказал часовой в рацию. «Лях идет. Плохо выглядит». Забы-Ягода выбежал к воротам первый. Военный сталкер еле держался на ногах. Лицо серое, глаза потухшие, левая рука висела неестественно. «Что случилось?» — спросил прапорщик, подхватывая Ляха под руку. «Потом расскажу», — хрипло ответил тот. «Дай добраться до барака». Его довели до медпункта, где Иванов осмотрел раны. Пулевое ранение в плечо, сотрясение мозга, множественные ушибы. Ничего смертельного, но состояние тяжелое. «Отлежится неделю, будет как новенький», — заключил медик, накладывая повязки. «А пока отдыхай», — сказал Забы-Ягода. «Поговорим, когда придешь в себя». Лях проспал почти сутки. Просыпался только для того, чтобы принять обезболивающее и снова провалиться в забытье. На следующий вечер он, наконец, встал с койки и попросил поговорить с командиром. «Идем ко мне», — предложил прапорщик. «В каморке спокойнее». Его личная комната была небольшой, но уютной. Письменный стол, книжная полка, сейф с документами. На столе стояла бутылка «Джек Дэниелс». Та самая, что Лях принес в прошлый раз. «Садись», — кивнул Забы-Ягода на кресло. «Рассказывай, что стряслось». Лях опустился в кресло с тяжелым вздохом. Прапорщик разлил виски по стаканам, придвинул один к сталкеру. «Выпей, легче будет говорить». «Спасибо». Лях сделал глоток и поморщился. «Горло разодрано, глотать больно». «Не торопись, время есть». Сталкер отхлебнул еще немного виски и начал рассказ. Помнишь, я предлагал контракт на редкие артефакты? Помню. Так вот, мы взяли первое задание — сердце зоны из центра. Заказчик заплатил аванс 50 тысяч евро. Мы собрали группу и пошли. Сколько человек? 8. Все опытные, все проверенные. Думали, справимся легко. Забы ягода налил себе виски и откинулся в кресле. И что пошло не так? Добрались до центра нормально, аномалии обошли, мутантов избежали. Даже артефакт нашли, красивый кристалл размером с кулак, светился, как маяк. Дальше что? А дальше на нас вышли они. Кто они? Лях допил виски и пододвинул стакан для повторной порции. Не знаю, как их назвать. Фанатики какие-то. В черных балахонах, символами на груди. Лица закрыты масками. Символы какие? Не разобрал толком. Что-то вроде креста, но искривленного. И надписи на незнакомом языке. Забый ягода задумался. В зоне появлялись разные группировки, но о таких он не слышал. И что они делали? Убивали всех подряд, без переговоров, без предупреждений. Увидели нас, сразу открыли огонь. Оружие какое? Автоматы, гранатометы, что-то похожее на огнемет. Но главное, они сражались как одержимые, не боялись смерти, не отступали. А сколько их было? Человек 20, может больше. Они окружили нас у старого завода, отрезали пути к отступлению. Лях замолчал, видимо, вспоминая бой. Забы ягода терпеливо ждал продолжения. «Мои ребята дрались хорошо», — продолжил сталкер. «Но против фанатиков это мало помогало. Они шли напролом, даже раненые продолжали атаковать». «И что дальше?» «Дальше началась резня. Одного за другим убивали. Никого в плен не брали, добивали даже тяжело раненых». «А ты как спасся?» «Повезло. Граната взорвалась рядом, меня завалило обломками. Притворился мертвым. Они проверили остальных и ушли». «Артефакт забрали?» «Забрали. И все оружие и снаряжение. Оставили только трупы». Забы ягода налил себе еще виски, обдумывая услышанное. «А раньше ты их не встречал?» «Никогда. Впервые вижу таких психов. Обычно в зоне все понимают, война войной, но жизнь дороже любого артефакта. А эти не понимают?» «Эти вообще ничего не понимают. Для них убийство – священный долг или что-то в этом роде». «И что теперь делать будешь?» «Не знаю», — честно признался Лях. «Группы нет, репутация подорвана, заказчик требует вернуть аванс». «А новую группу собрать не можешь?» «На что? Деньги кончились, люди боятся идти в центр, слухи про фанатиков уже разошлись». Забы ягода задумался. Появление новой враждебной группировки меняло ситуацию в зоне. Если эти фанатики действительно убивают всех без разбора, торговля может пострадать. «Слушай, а где они базируются?» — спросил он. «Точно не знаю, но судя по направлению, откуда пришли, где-то в районе старого города». «Далеко это?» «Километров 40 от твоего блокпоста, в самой гуще аномалий». «Понятно. А сколько их всего, по-твоему?» «Трудно сказать. Видел человек 20, но могут быть и другие группы. Хорошее оружие, новое, ухоженное. Значит, есть поставщики. Или склады захватили. Возможно». Забы ягода встал и прошелся по каморке. Ситуация была тревожной. Фанатики могли помешать бизнесу, отпугнуть клиентов, нарушить сложившийся порядок. «А что они кричали во время боя?» — спросил он. «Может, что-то понятное?» «Кричали на каком-то языке, ни русском, ни английском. Может, латынь какая-то?» «Религиозная секта, значит?» «Похоже на то, только очень злобная». И цель у них какая?» «Не знаю. Может, считают, что зону нужно очистить от всех людей, или артефакты им нужны для каких-то ритуалов». Лях допил виски и поставил пустой стакан на стол. «Короче, прапор, дело плохо. Эти психи могут всех нас перебить, если не остановить их. Но нужна большая группа, хорошо вооруженная. Типа моего молота?» «Молот — это 5 человек, а их минимум 20. Плюс они знают местность, имеют укрепленную базу». Забый Ягода вернулся за стол и сел напротив сталкера. «А если объединиться? Несколько групп сразу?» «Можно попробовать. Но кто возьмет на себя командование и кто заплатит за операцию?» «Вопрос денег можно решить, а командовать будет тот, у кого больше людей и ресурсов». «То есть ты?» «А почему нет? У меня есть блокпост, группа «Молот», связи с торговцами». Лях задумчиво покрутил пустой стакан в руках. «Интересная идея, но рискованная». «В зоне все рискованно. Вопрос в том, стоит ли риск потенциальной прибыли». «А какая может быть прибыль?» «Очистим территорию от фанатиков, получим монополию на центральные районы. Все редкие артефакты будут наши». «Если выживем». «Выживем. У нас есть преимущества, лучшее снаряжение, современное оружие, тактическая подготовка». Лях помолчал, взвешивая предложение. «Знаешь что?» — сказал он наконец. «Давай так. Я соберу информацию об этих фанатиках, найду других заинтересованных сталкеров. А ты подумаешь о деталях операции». «Договорились», — кивнул Забый Ягода. «Только действуй осторожно. Не хочу, чтобы они узнали о наших планах раньше времени». «Понял. А пока можно у тебя пожить? Идти некуда, денег нет». «Можно, койка найдется». Лях встал, пошатываясь от усталости. «Спасибо, прапор, выручаешь». «Ну так ты мне как-никак 3000 должен». Он криво усмехнулся. Сталкер вышел, а Забый Ягода остался в каморке, обдумывая услышанное. Появление религиозных фанатиков было серьезной проблемой, но, возможно, и новой возможностью. Если правильно разыграть карты, можно было не только избавиться от угрозы, но и значительно расширить сферу влияния. Нужно было только тщательно все спланировать. Глава 9. Забый Ягода сидел за самодельным столом в своей каморке, разложив перед собой пачки банкнот и документы от Виктора. Стены барака скрипели от ветра, а единственная лампочка под потолком тускло освещала груды евро. 200 тысяч. Никогда в жизни он не держал в руках таких денег. На блокноте лежал список. 10 человек личного состава, экзоскелеты, новейшее оружие, 2 легких багги с детекторами аномалий. За тонкой фанерной перегородкой послышались шаги. Рыжий постучал в дверь. «Товарищ прапорщик, полковник Семенов на связи. Говорит, товар готов к отправке». «Сейчас иду», — отозвался Забый Ягода, аккуратно складывая купюры в железную коробку из-под патронов. Он прошел в радиорубку, где потрескивала рация. Взял микрофон в руки. «Семенов, как дела? Говори». «Все схвачено», — донесся хрипловатый голос полковника. 10 отборных ребят, все срочники отслужили. Есть боевой опыт, горячие точки прошли. За сотню готов отправить завтра же». «А снаряжение?» «Тут посложнее. Экзоскелеты Булат достал, но дорого вышло. Штука по 20 тысяч. Зато с полным комплектом. Система жизнеобеспечения, усилители, встроенная защита от излучения». Забый Ягода прикинул в уме. 5 экзоскелетов, 100 тысяч евро. Еще 100 за людей. Оставалось совсем немного на оружие и технику. «Семенов, а что с багги?» Нашел двух умельцев в Тольятти. Делают на базе Нивы, но все переделывают под зону. Защищенная электроника, усиленная подвеска, место под детекторы аномалий и радиостанцию. По 50 штук за машину. Оружие. АК-74М под новый патрон. ПКП «Печенек», СВД модернизированная, подствольные гранатометы. Боеприпасы отдельно, но дешево. У меня есть канал через складские излишки. Забый Ягода отложил микрофон, потер виски. Цифры складывались в астрономическую сумму, но другого выхода не было. Темные сталкеры в центре зоны, религиозные фанатики, планы генерала Халецкого. Враги сжимали кольцо. Нужна была ударная сила. «Семенов, делаем полный пакет. Люди, экзоскелеты, техника, оружие. Когда сможешь доставить?» «Неделя на сборы, потом конвой. Но такую операцию и без прикрытия сверху не провернуть. Слишком много шума будет». «Прикрытие есть. Документы подпишет генерал Петров из Южного округа. У него есть основания считать, что в зоне готовится диверсия против военных объектов». «Понял. Тогда через 10 дней жди груз». Забый Ягода выключил рацию и вернулся в каморку. Открыл коробку с деньгами, пересчитал еще раз. После всех трат оставалось 1020. Неплохой запас на непредвиденные расходы. Дверь скрипнула, вошел сержант Волков. «Товарищ прапорщик, можно доложить?» «Докладывай, волчара». «Группа «Молот» готова к расширению. Ребята просят, когда новых бойцов привезут, дать им позаниматься с новичками. А то экзоскелеты — дело серьезное, не каждый справится». «Правильно думаешь. Как привезут технику, устроим учения. Еще, Волков, нужно будет организовать разведгруппу на багги. Дальние рейды планируются». Волков кивнул. «Понял. А куда именно планируется вылазка?» Забый Ягода подошел к карте зоны, висевшей на стене. Провел пальцем от блокпоста к центру, где красным крестиком была отмечена старая церковь. «Сначала зачистим болото от темных сталкеров. Потом займемся фанатиками в центре. Лях говорил, что у них там целый лагерь организован. Пора навести порядок в наших владениях». Забый Ягода сидел в своей каморке, перебирая новые карты аномальных зон, когда снаружи раздался знакомый голос дежурного. «Лях идет! С севера!» Прапорщик отложил карты и вышел на крыльцо барака. Сталкер приближался размеренным шагом человека, который точно знает, куда идет. Новенький комбинезон «Сева» отливал матовым блеском, дорогой автомат покачивался за спиной в такт шагам. Даже походка изменилась. Увереннее, что ли? «Ничего себе, Лях, разжился!» «Дела в гору пошли, прапор. Можно войти?» В каморке Лях снял шлем, поставил на стол рядом с картами. Забый Ягода разлил чай по кружкам. «Помнишь, я говорил про темных в центре? Так вот, картина прояснилась. Там не просто банда отморозков собралась». «А кто?» «Черное братство называются. Фанатики особого сорта. Считают зону священным местом, которое надо защищать от всех подряд. И от военных, и от обычных сталкеров». Лях отпил чая, посмотрел на развешанные по стенам карты и схемы. «Но главное не это. Мне удалось выйти на людей, которые здесь с самого начала. Серый из «Свободы». Слышал такого?» «Не доводилось». «Старый волк. В зону пришел в первые дни после катастрофы, когда тут еще армейские части стояли. Выжил, когда большинство не выжило. Теперь он собирает коалицию против братства». Лях достал из кармана сложенную бумагу. «Вот список тех, кто готов присоединиться. Долг, свобода, независимые группы. Даже несколько воровских кланов согласились помочь». Забый Ягода развернул лист, пробежал глазами по позывным и кличкам. Серьезная компания. Что им от нас нужно?» «Серый понимает, у вас тяжелое вооружение и связи наверху. У них знание местности и люди. Вместе можно братство прикрыть». «А что за воровские кланы?» «Тут своя аристократия есть. Те, кто еще в лихие 90-е сюда пришел и обжился. Торговые пути контролируют, споры решают. Братство им мешает, караваны грабит, людей убивает». Лях встал, подошел к карте на стене. «Один пахан философом кличут, даже войну им объявил. Но сил маловато, зато у него склады с оружием остались, гранатометы, пулеметы, минометы. И тропы секретные знает». «Где братство базируется?» «Старая научная станция. Секретный объект был, хорошо укрепленный. Километрах в 20 от самого центра. Серый говорит, там человек 100 минимум, плюс ученые всякие». Забый Ягода нахмурился. 100 человек. Много. «Поэтому и нужен альянс. Вместе наберется 300 опытных бойцов». Лях вернулся к столу, достал из рюкзака небольшой прибор в металлическом корпусе. «А это тебе от Серого. Детектор новейший, аномалии за километр видит и тип определяет». Забый Ягода взял прибор, покрутил в руках. «Недешевая игрушка. У Серого связи в научных кругах есть. Может любое оборудование достать, если дело выгорит». Лях надел шлем, направился к выходу. «Прапор, готовься серьезно. У братства свои мутанты есть, которых они как-то контролируют. Видел сам, псевдогигант рядом с их патрулем ходил, как цепной пес». «Контролируют мутантов?» «Серый говорит, технология у них какая-то есть, так что обычными методами их не возьмешь». На пороге Лях обернулся. «Ответ нужен через неделю. Серый ждать не будет. Найдет других военных, если надо». «Передавай, согласен на переговоры. Пусть приезжает через 3 дня. Здесь встретимся». Когда Лях ушел, Забый Ягода долго сидел, разглядывая детектор. Прибор был сделан добротно, без спешки. Такие вещи просто так не дарят. В каморку заглянул Волков. «Товарищ прапорщик, что, новости?» «Дело серьезное, волчок. Похоже, нам предстоит воевать не с обычными бандитами». «А с кем?» «С людьми, которые считают себя хозяевами зоны. И у них есть способы заставить саму зону воевать на их стороне». Волков присел на ящик из-под патронов. «Контролируемые мутанты — это уже что-то новое». «Вот именно. Готовь ребят к тому, что придется столкнуться с противником, который может использовать против нас саму природу этого места». Забый Ягода встал, подошел к окну. За стеклом виднелись новые укрепления, патрулирующие дроны, блестели на солнце стволы пулеметов. «Знаешь, волчок, иногда думаю, а правы ли мы, что сюда пришли? Может, действительно есть места на Земле, которые не для людей созданы?» «Поздно об этом думать, товарищ прапорщик. Мы уже здесь, и назад дороги нет». Забый Ягода стоял перед металлическим ящиком в складском бараке, разглядывая содержимое. Экзоскелет «Булат» последней модификации лежал в специальной упаковке, каждая деталь была аккуратно закреплена в своих пазах. Рядом, в отдельном кейсе, покоился ручной пулемет ПКП «Печенек», черный, массивный, с новеньким оптическим прицелом. «Красота!» — пробормотал прапорщик, проводя рукой по матовой поверхности экзоскелета. За спиной послышались шаги. Обернувшись, он увидел Волкова с техником Кулибиным. «Товарищ прапорщик, можно помочь с примеркой?» — спросил сержант. «Кулибин говорит, что с экзоскелетом лучше не экспериментировать самому». Техник кивнул, поправил очки. «Дело тонкое. Если что-то не так настроить, можно и руку сломать, и ребра себе переломать. Система усилителей мощная». Забы-ягода снял китель, остался в тельняшке и брюках. «Ладно, показывай, как эту штуку надевать». Кулибин достал из ящика инструкцию, развернул схему. «Сначала базовый каркас. Вот эти пластины крепятся на спину и грудь. Они основную нагрузку берут на себя». Техник помог прапорщику надеть нагрудную пластину. Металл был удивительно легким, несмотря на внушительные размеры. «Титановый сплав», — пояснил Кулибин. «Легче стали в 3 раза, а прочнее в 2. А вот тут, видите, сервоприводы. Они движение усиливают». Следом пошли на спинная пластина, наплечники, налокотники. Каждая деталь защелкивалась тихим щелчком, система сама подстраивалась под фигуру носителя. Теперь ноги. Кулибин достал массивные наголенники. Тут самое сложное. Сервоприводы в коленях и щиколотках должны синхронизироваться с вашими движениями. Забы-ягода почувствовал, как экзоскелет словно ожил. Сначала было непривычно. Каждое движение отзывалось легким жужжанием моторчиков, но постепенно система адаптировалась. А теперь шлем. Техник осторожно надел на голову прапорщика массивный шлем с затемненным забралом. Мир изменился. Внутри шлема загорелись индикаторы, на стекле забрала появились зеленые цифры и схемы. Система ночного видения включилась автоматически, и даже в полумраке барака Забы-Ягода видел каждую деталь. «Как ощущения?» — спросил Волков. «Странно», — честно признался прапорщик. «Будто я стал в 2 раза сильнее и в 3 раза тяжелее одновременно». Он сделал несколько шагов. Экзоскелет послушно следовал за движениями, усиливая каждый шаг. На индикаторе в углу забрала горела надпись: «Система стабилизирована, готов к работе». «Попробуйте поднять что-нибудь тяжелое», — предложил Кулибин. Забы-Ягода подошел к ящику с боеприпасами. Обычно такой ящик поднимали вдвоем, но сейчас прапорщик без усилий взял его одной рукой. Сервоприводы зажужжали, компенсируя вес. «Ничего себе!» — пробормотал Волков. «Сколько эта штука весит?» 50 килограммов», — ответил Кулибин. «Но для носителя ощущается как 10. Система распределяет нагрузку по всему каркасу». Забы-Ягода поставил ящик, повернулся к пулемету. «Теперь оружие проверим». ПКП «Печенек» был внушительной машиной. Ствол длиной почти в метр, массивная ствольная коробка, лента на 200 патронов. Обычному человеку таскать его с собой было бы крайне тяжело, но в экзоскелете пулемет казался почти невесомым. «Патроны бронебойные», — пояснил Волков, показывая ленту. «Пробивают броню до 20 миллиметров». Забы-Ягода взял пулемет, почувствовал, как система автоматически компенсировала его вес. В экзоскелете можно было стрелять с рук, не используя сошки. «Идем на полигон», — решил прапорщик. Они вышли из барака. Солдаты, дежурившие во дворе, с любопытством проводили их взглядами. Экзоскелет выглядел впечатляюще, как что-то из фантастических фильмов. «Товарищ прапорщик, вы как робот стали», — заметил Рыжий. «Чувствую себя как танк на ногах», — ответил Забы-Ягода. На полигоне за блокпостом уже стояли мишени, старые бочки и листы железа. Кулибин установил дополнительные щиты, объяснив, что бронебойные пули могут пролететь очень далеко. «Первая очередь для пристрелки», — посоветовал техник. «Потом можно и по-настоящему». Забы-Ягода поднял пулемет, прицелился через оптику. В шлеме автоматически включился баллистический компьютер, на забрале появились дополнительные метки. Система учитывала расстояние до цели, ветер, даже температуру воздуха. Первая очередь. 3 выстрела. Бочка в 50 метрах взорвалась фонтаном искр и металлических осколков. «Отдача почти не чувствуется», — удивился прапорщик. «Экзоскелет компенсирует», — объяснил Кулибин. «Можете стрелять очередями, не боясь потерять точность». Следующая мишень — лист стали толщиной в сантиметр. Длинная очередь. Металл не выдержал, бронебойные пули прошили его насквозь, оставив аккуратные круглые отверстия. «Впечатляет», — признал Волков. «Такая огневая мощь в руках одного человека». Забы Ягода перевел огонь на дальние мишени. 100 метров, 150. Оптический прицел четко показывал цели, баллистический компьютер автоматически вносил поправки. Точность была поразительной. «А как с подвижностью?» — спросил прапорщик, опуская пулемет. «Попробуйте пробежаться», — предложил Кулибин. Забы Ягода сделал несколько шагов, затем перешел на бег. Экзоскелет послушно следовал за его движениями, усиливая каждый шаг. Скорость была выше обычной, а усталости почти не чувствовалось. «Можно и прыгать», — добавил техник. «Система амортизации позволяет приземляться с высоты до 3 метра без травм». Прапорщик разбежался и прыгнул через небольшую канаву. Экзоскелет помог ему преодолеть расстояние, которое обычно было бы ему не под силу. «Сколько эта штука может работать?» — спросил он, приземляясь. «Аккумуляторы рассчитаны на 8 часов активной работы», — ответил Кулибин. «Если экономить энергию, можно растянуть до 12 часов». Забы Ягода вернулся к мишеням, решил попробовать стрельбу в движении. Пулемет послушно следовал за поворотами корпуса, система стабилизации компенсировала движение. Даже на бегу точность оставалась высокой. «Теперь понятно, почему такие экзоскелеты стоят, как хороший танк», — заметил Волков. «А защита какая?» — спросил прапорщик. Кулибин похлопал по нагрудной пластине. «Выдерживает попадание из автомата калибра 7,62. От осколков защищает полностью. Есть система регенерации воздуха и защита от химического заражения». «А от радиации?» «Встроенный дозиметр и частичная защита. Конечно, в самое пекло лучше не лезть, но обычный радиационный фон экзоскелет выдержит». Забы Ягода снял шлем, вытер пот со лба. В экзоскелете было удивительно комфортно. Система климат-контроля поддерживала оптимальную температуру. «Сколько у нас таких костюмов?» 5 штук пришло. Плюс ваш. Получается 6». «Значит, вся группа «Молот» будет в экзоскелетах. Это серьезно меняет наши возможности». Прапорщик перезарядил пулемет, установил новую ленту. Хотелось попробовать длинную очередь, посмотреть, как поведет себя оружие при интенсивной стрельбе. Цель — старый грузовик в 200 метрах. Забы Ягода нажал на спуск и удерживал его, выпуская очередь за очередью. Ствол пулемета начал раскаляться, но экзоскелет позволял удерживать оружие устойчиво даже при такой интенсивности огня. Грузовик превратился в решето. Бронебойные пули прошивали кабину и кузов, оставляя после себя рваные отверстия. Когда лента закончилась, от машины мало что осталось. «Один человек в экзоскелете заменит целое отделение», — прошептал Волков. «Вот именно», — согласился Забы Ягода, снимая дымящийся пулемет с плеча. «С таким снаряжением можно и против Черного Братства выступить». Он посмотрел на индикаторы экзоскелета. Заряд аккумулятора упал всего на 10%. Все системы работали в штатном режиме. «Кулибин, можешь настроить остальные костюмы?» «Конечно, товарищ прапорщик, к вечеру все будет готово». «Тогда завтра устроим учение для всей группы «Молот». Пора посмотреть, что мы можем в полном составе». Забы Ягода снял экзоскелет, аккуратно уложил каждую деталь в ящик. Пулемет тоже был тщательно почищен и упакован. Завтра предстояли серьезные испытания, а через несколько дней – встреча с представителями сталкерских группировок. «Готовь, ребят!» Чувствую, скоро нам пригодятся все наши игрушки. Забы-ягода стоял на вышке блокпоста, наблюдая в бинокль за приближающимся конвоем. Три УАЗика двигались по извилистой дороге между аномальными полями, строго следуя проложенному маршруту. В первой машине он различил знакомую фигуру ляха за рулем. «Товарищ прапорщик, гости прибывают», — доложил рыжий с нижнего поста. «Вижу. Ворота открыть, но дежурство усилить. Волков, группу «Молот» в готовность». Прапорщик спустился во двор, поправил китель. Встреча обещала быть серьезной. Слишком много влиятельных людей собралось в одном месте. Первый УАЗик остановился у ворот. Из него вышел лях, оглядел блокпост оценивающим взглядом, затем кивнул сидящим в машине. «Прапор, знакомься с серьезными людьми». Из УАЗика неспешно вылез высокий мужчина лет 50 в выцветшем камуфляже. Седые волосы были коротко острижены, лицо покрывали мелкие шрамы. Но главное — глаза. Спокойные, внимательные глаза человека, который видел многое и мало чему удивляется. «Серый», — представился он, протягивая руку. «Слышал о ваших делах. Впечатляет». «Забы-ягода. Прапорщик этого богом забытого места». Рукопожатие было крепким, уверенным. Серый оглядел укрепления, дроны, патрулирующих солдат. «Действительно впечатляет. Из развалин настоящую крепость построили». Следом из машины вышел более молодой мужчина, плотного телосложения, с умными глазами под густыми бровями. «Миклуха, мой заместитель», — представил его Серый. «В технических вопросах лучшего специалиста не найти». Миклуха молча кивнул, продолжая изучать оборонительные сооружения блокпоста. Из второго УАЗика выходили уже другие люди. Первым показался мужчина в черном комбинезоне с эмблемой долга на рукаве. Выправка военная, движения точные, взгляд строгий. «Генерал Таченко», — представился он, — «основатель группировки «Долг». «Товарищ генерал, Забы-ягода по привычке попытался встать в строевую стойку, но Таченко остановил его жестом. Здесь мы все равные, прапорщик. Зона не признает воинских званий». За генералом из машины вышли еще двое. Один невысокий, но крепко сбитый мужчина в дорогом кожаном пиджаке, несмотря на жару. Золотые зубы блеснули в улыбке, когда он увидел блокпост. «Философ», — представился он, — «представляю интересы некоторых деловых кругов зоны». Последним вышел пожилой мужчина с выбитыми передними зубами и татуировкой на шее. Одет был просто. Потертые джинсы, кожаная куртка, но держался с достоинством человека, привыкшего к уважению. «Шакал», — сказал он хрипловатым голосом, — «сторожил здешних мест». «Проходите в штаб», — предложил Забы-ягода. «Рыжий, чаю покрепче заварить». Они прошли в барак, где для встречи был подготовлен импровизированный штаб. Большой стол, карты на стенах, несколько ящиков вместо стульев. Обстановка спартанская, но деловая. Серый первым сел за стол, остальные расположились вокруг. «Начнем с главного», — сказал он, разворачивая карту центральной части зоны. «Черное братство — не просто банда фанатиков. Это организация с четкой структурой и конкретными целями». Миклуха достал из сумки несколько фотографий, разложил на столе. «Вот их главная база, бывшая секретная лаборатория X-18. Подземные этажи, защищенные от излучения помещения, собственная энергостанция». Забы-ягода наклонился над фотографиями. «Массивное бетонное здание, окруженное высоким забором с колючей проволокой». Вокруг патрули в черных комбинезонах. «Сколько у них людей?» — спросил прапорщик. «По нашим данным, около 150 боевиков», — ответил генерал Таченко. «Плюс научный персонал, техники, обслуга. Вооружение серьезное. Автоматы последних моделей, гранатометы, даже легкие минометы». Философ хмыкнул. «И это еще не все. У них есть покровители на Большой Земле. Кто-то очень влиятельный финансирует их исследования». «Какие исследования?» — поинтересовался Забый Ягода. Серый и Миклуха переглянулись. «Они изучают природу выбросов», — сказал Серый. «И, судя по всему, научились их контролировать». «Контролировать выбросы?» «Вызывать искусственно», — пояснил Миклуха. «У них есть установка, которая может спровоцировать выброс в заданной точке. Представляете, какое это оружие?» Забый Ягода представил. Искусственный выброс мог стереть с лица земли целый город, не оставив следов применения оружия. «Но это еще не все», — продолжил Серый. «Они разработали технологию контроля над мутантами. Наши разведчики видели, как псевдогиганты выполняют их команды». Шакал плюнул в угол. «Гребаные ученые! Вечно что-то такое придумают, что всем жить мешает». «Поэтому мы и собрались», — сказал генерал Таченко. «Братство угрожает не только отдельным группировкам, но и всему балансу сил в зоне». Философ достал из кармана дорогую папиросу, закурил. «С деловой точки зрения, братство — сплошные убытки. Они разрушают торговые маршруты, убивают курьеров, грабят караваны. Мой оборот упал на треть». «Нас это тоже касается», — добавил Шакал. «Младшие братья жалуются, что братство их людей мочит направо и налево. Авторитет падает». Забый Ягода налил себе чаю из термоса. «Хорошо, допустим, мы объединимся против братства. Что каждый может предложить?» Серый первым положил на стол листок с цифрами. «Свобода выставляет 50 опытных бойцов. Знают зону, как свои 5 пальцев. Вооружены, экипированы. Плюс разведданные о передвижениях братства». Генерал Таченко кивнул. «Долг — 40 человек отборных солдат. Тяжелое вооружение, включая 2 гранатомета РПГ-7 и крупнокалиберный пулемет «Корт». Боеприпасов на неделю интенсивных боев». Философ затянулся папиросой. «Мои люди знают все секретные тропы к лаборатории. Плюс у меня есть склад с оружием времен чеченских войн. Гранатометы, минометы, даже ПТРК есть парочка». «Сколько людей?» — спросил Забый Ягода. «Человек 20 надежных. Не спецназ, конечно, но в деле опытные». Шакал усмехнулся. «А у меня золотые руки есть. Ребята, которые любую охранную систему вскроют, любой замок откроют, и взрывчатку умеют готовить не хуже саперов». «Сколько таких специалистов?» «Десяток наберется. Но этого хватит, чтобы систему безопасности лаборатории в труху превратить». Забый Ягода подсчитал в уме. «Итого около 130 человек с нашей стороны против 150 у них. Примерное равенство сил». «Но у нас есть преимущество», — заметил Миклуха. «Фактор внезапности, знание местности, разнообразие тактических приемов». Серый развернул подробную карту лаборатории. «Вот план операции, который мы разработали. Основная атака с 3 направлений. Группа философа блокирует пути отхода с севера. Долг наносит фронтальный удар с востока. Свобода и люди шакала проникают в лабораторию с запада через старые вентиляционные шахты». «А где мы?» — спросил Забый Ягода. «Ваша группа молот — мобильный резерв. Экзоскелеты дают вам преимущество в огневой мощи и защищенности. Вы сможете быстро перебрасываться туда, где ситуация станет критической». Генерал Таченко указал на карту. Главная цель – захватить или уничтожить установку для создания искусственных выбросов. Она находится в подвальных этажах лаборатории. «А что с учеными?» – поинтересовался прапорщик. «Если сдадутся – пленить. Если будут сопротивляться – ликвидировать», – жестко сказал Серый. «Знания, которыми они обладают, слишком опасны». Философ стряхнул пепел с папиросы. «Есть еще один момент. По нашим данным, в лаборатории хранятся редкие артефакты общей стоимостью около 1 000 000 евро». «И что с ними?» «Справедливый дележ. Каждая группировка получает долю пропорционально своему вкладу в операцию». Шакал хмыкнул. «Дележ артефактов – дело святое. Главное, чтобы по справедливости». Забы-ягода встал, подошел к карте на стене. «Когда планируется операция?» «Через 2 недели», — ответил Серый. «Нужно время на подготовку, разведку, координацию действий». «А связь между группами?» Миклуха достал из сумки несколько радиостанций. «Единая частота, шифрованная связь. Эти рации работают в любых условиях зоны». Генерал Таченко поднялся с ящика. «Прапорщик, нам нужно знать ваше окончательное решение». Забы-ягода обвел взглядом собравшихся. Серый с его холодными глазами ветерана. Таченко в выцветшем комбинезоне долга. Философ с золотыми зубами и дорогими часами. Шакал с татуировками и шрамами. «Согласен», — сказал он наконец, — «но у меня есть условия». «Какие?» — спросил Серый. «Первое. После операции никто не трогает торговые пути, которые проходят через наш блокпост. Второе. Если обнаружим документы или технологии, представляющие военную ценность, они остаются у нас. Третье. Раненых эвакуируем на наш блокпост. «У нас есть медик и оборудование». Философ улыбнулся. «Разумные условия. Согласен». «И я», — кивнул Таченко. Серый протянул руку. «Договорились, прапорщик. Добро пожаловать в коалицию». Они пожали руки. Шакал достал из кармана фляжку. «По такому случаю надо обмыть. У меня есть кое-что получше», — сказал Забы-ягода, открывая шкафчик и доставая бутылку водки. — Трофейная, еще с блокпоста нашли. Рыжий принес стаканы, Забы-ягода разлил водку. — За успешную операцию, — поднял стакан Серый. — За порядок в зоне, — добавил Таченко. — За прибыльный бизнес, — усмехнулся философ. «За то, чтобы козлы в черных балахонах сдохли», — буркнул шакал. Выпили молча. Водка была хорошая, мягкая. Миклуха развернул еще одну карту. «Теперь о деталях. Операция начинается в 5 утра. К этому времени большинство охраны спит, а дневные смены еще не заступили». «Сигнал к началу», — спросил Забы-ягода. 3 красные ракеты с интервалом в минуту», — ответил Серый. «После этого все группы начинают движение к целям». Генерал Таченко указал на карту. «Моя группа займет позицию здесь, на восточной стороне. У нас самое тяжелое вооружение, поэтому возьмем на себя главный удар». «Мы подойдем с севера», — сказал философ. «Заблокируем дорогу и не дадим братству вызвать подкрепление». Шакал провел пальцем по карте. «А мы с ребятами Серого пролезем через вентиляцию. Отключим сигнализацию, откроем ворота изнутри. Ваша группа «Молот» будет здесь». Серый поставил точку на карте. «В 2 километрах от лаборатории. Как только начнется бой, вы сможете быстро добраться до любого участка фронта». Забы-ягода кивнул. «А что с мутантами, которых они контролируют?» «По нашим данным, у них есть устройство управления в главном здании», — ответил Миклуха. «Если его уничтожить, мутанты выйдут из-под контроля». «И станут атаковать всех подряд», — добавил Серый. «Нужно быть готовыми к этому». Философ затушил папиросу. «Есть еще один нюанс. У братства могут быть связи с военными. Не исключено, что после нападения они попросят помощи у армии». «Это уже моя забота», — сказал Забый Ягода. «У меня есть каналы, чтобы задержать любую помощь на несколько часов». Шакал усмехнулся. «А если все пойдет не по плану?» «Тогда каждый спасается, как может», — жестко ответил Серый. «Зона не прощает ошибок». Миклуха собрал карты. «Последняя репетиция за 3 дня до операции. Встречаемся в нейтральной зоне, отрабатываем взаимодействие». «Где именно?» — спросил Забый Ягода. «Старая автобаза в 15 километрах отсюда. Лях покажет дорогу». Генерал Таченко встал. «Думаю, на сегодня хватит. Всем спасибо за конструктивный разговор». Серый пожал руку Забый Ягоде. «Прапорщик, надеюсь на плодотворное сотрудничество. У вас серьезная организация». «Стараемся соответствовать», — ответил Забый Ягода. Философ на прощание похлопал его по плечу. «Молодец, что согласился. Вместе мы братство быстро разгоним». Шакал кивнул. «Удачи, прапор. Увидимся на большом деле». Они вышли во двор. Солнце уже садилось, блокпост освещали прожекторы. Гости сели в свои уазики, завели моторы. Лях подошел к Забый Ягоде. «Серьезные люди собрались. Такой коалиции в зоне еще не было». «Надеюсь, она сработает», — ответил прапорщик. «Слишком много ставок в этой игре». Конвой тронулся, скрылся в сумерках. Забый Ягода остался стоять во дворе, обдумывая услышанное. Через 2 недели ему предстояло вести своих людей в бой против противника, который мог контролировать саму зону. «Волчок», — позвал он Волкова, — «завтра начинаем усиленную подготовку. Боевая тревога каждый день, отработка взаимодействия, стрельбы. Времени мало». «Понял, товарищ прапорщик. Ребята готовы». Забый Ягода посмотрел на звезды над зоной. Где-то там, в центре аномальных полей, Черное Братство готовило свои планы. Но теперь у них появились серьезные противники. «Посмотрим, кто кого», — пробормотал он и пошел в свою каморку готовиться к долгой ночи планирования. Глава 10. Рассвет над болотами зоны встречал группу молот туманной завесой и зловещим молчанием. Забый Ягода проверил индикаторы экзоскелета в последний раз. Все системы работали штатно. Заряд аккумулятора показывал 98%. За спиной покачивался ПКП «Печенек». В кобуре на бедре лежал пистолет, а на поясе висели гранаты. «Молот-1, доклад о готовности», — прошептал он в микрофон. «Молот-2 готов», — отозвался Волков, проверяя свой снайперский комплекс СВД. «Молот-3 готов», — доложил Смирнов, поправляя сумку с взрывчаткой. «Молот-4 готов», — сказал Козлов, пристегивая к экзоскелету дополнительную ленту для пулемета. «Молот-5 готов». Последним отметился Жуков, взводя затвор гранатомета. Забый Ягода включил тепловизор. В зеленоватом свечении экрана проступили очертания болотистой местности. Кочки, заросли камыша, старые затопленные траншеи. А вдалеке едва различимые несколько красных пятен человеческих фигур. «Контакт. 3 цели на 2 часах. Дистанция 300 метров». Тихо доложил Волков через рацию. «Вижу», — подтвердил прапорщик. «Работаем по плану. Волчок, занимай позицию для снайперской поддержки. Остальные цепью, интервал 20 метров». Группа растянулась по фронту. Экзоскелеты позволяли двигаться практически бесшумно, Сервоприводы компенсировали каждый шаг, а система стабилизации не давала проваливаться в трясину. Забы Ягода осторожно продвигался между кочек, держа пулемет наготове. В шлеме мерно попискивал детектор аномалий. Здесь, на болотах, их было немного, но все же стоило быть осторожным. Первые фанатики показались через 100 метров. Трое мужчин в черных балахонах стояли у края старой воронки, что-то обсуждая между собой. У одного в руках был автомат, у двух других — дробовики. «Молот-2, цель номер один, слева, с автоматом», — прошептал Забы Ягода. «Понял, готов к выстрелу». «Молот-4, цель номер два, центр». «Есть», — отозвался Козлов. «Молот-5, цель номер три, справа». «Вижу», — подтвердил Жуков. «Огонь по моей команде. 3, 2, 1, огонь». Выстрел снайперской винтовки и короткие очереди из автоматов слились в единый залп. Фанатики даже не успели понять, что происходит. Все трое рухнули в болотную жижу одновременно. «Цели поражены», — доложил Волков. «Движемся дальше». Группа продолжила наступление. Экзоскелеты позволяли преодолевать болотистую местность с невиданной для пехоты скоростью. Там, где обычный солдат провалился бы по пояс в трясину, бойцы молота шли уверенными шагами. «Контакт», — резко сказал Смирнов. «Справа, в камышах, много целей». Забы Ягода развернулся и увидел их. Целая группа фанатиков выходила из зарослей. Человек 10, вооруженные автоматами и дробовиками. Они еще не заметили приближающихся бойцов, но это было дело секунд. «Рассредоточиться! Козлов, подавляющий огонь! Смирнов, гранаты! Остальные короткими очередями!» Болото взорвалось грохотом выстрелов. Пулемет Козлова полоснул по камышам длинной очередью, косая картечь валила фанатиков пачками. Граната Смирнова разорвалась в самой гуще группы, подбросив в воздух клочья черных балахонов. Ответный огонь был слабым и неточным. Пули фанатиков отскакивали от бронепластин экзоскелетов, не причиняя вреда. А вот бронебойные патроны группы «Молот» прошивали их убогую защиту насквозь. «Добить остатки!» — скомандовал Забы Ягода, поднимаясь во весь рост. Его ПКП заработал в полную силу. Тяжелые пули расшвыривали камыши, превращали деревянные укрытия в щепки. Экзоскелет компенсировал отдачу настолько хорошо, что прапорщик мог стрелять с рук, как из автомата. Через минуту стрельба стихла. В болоте плавали тела в черных балахонах. «Зачистка завершена», — доложил Волков. «Потерь нет». «Продолжаем движение. По разведданным, основной лагерь должен быть в 2 километрах отсюда». Группа двинулась дальше по болотам. Экзоскелеты работали безупречно. Ни разу никто из бойцов не провалился в трясину. Система навигации точно показывала маршрут, а датчики предупреждали об аномалиях заранее. «Товарищ прапорщик», — позвал Смирнов. «Здесь что-то интересное». Забы Ягода подошел к саперу. Тот стоял у края большой воронки, на дне которой виднелись странные металлические конструкции. «Похоже на лабораторию», — сказал Смирнов. «Но заброшенную. Может, стоит спуститься?» «Сначала основную задачу выполним», — решил прапорщик. «На обратном пути осмотрим». Они продолжили путь. Болота постепенно переходили в более твердую местность. Небольшие островки суши среди трясины. На одном из таких островков и располагался лагерь фанатиков. «Молот-2, доклад об обстановке», — приказал Забы Ягода. Волков выдвинулся вперед, лег за поваленным деревом, развернул снайперскую винтовку. «Вижу лагерь, палатки, костры, охрана. Считаю, 27 человек, вооружение разнообразное. Автоматы, дробовики, один ручной пулемет. Есть часовые по периметру». «Техника?» «2 УАЗика и какая-то самодельная бронемашина. Сварено из листового железа, но выглядит солидно». Забы-ягода изучал лагерь через оптику своего пулемета. Фанатики обустроились основательно. Окопы, огневые точки, даже минометная позиция была оборудована. «План атаки», — сказал он в рацию. «Волчок остается на снайперской позиции, прикрывает наступление. Смирнов подползает слева, закладывает взрывчатку под их бронемашину. Козлов и Жуков атакуют справа, отвлекают внимание. Я иду в лоб». «Товарищ прапорщик, может, все-таки не в лоб?» — поинтересовался Волков. «В экзоскелете я практически неуязвим для их стрелкового оружия, а пулемет даст мне огневое превосходство». Забы-ягода проверил ленту с патронами, взвел затвор. «Начинаем через 5 минут. Волчок, убираешь часовых. Смирнов, как только услышишь стрельбу, подрывай бронемашину». Прапорщик дождался сигнала и поднялся во весь рост. В экзоскелете он выглядел как стальной гигант. 2 метра роста, массивные бронепластины, тяжелый пулемет в руках. Первые выстрелы прозвучали позади. Волков начал снимать часовых. Лагерь всполошился, фанатики хватались за оружие, пытались понять, откуда стреляют. А в это время Забы-Ягода шел на них в лоб. ПКП заработал с дистанции 200 метров, строча длинными очередями по палаткам и окопам. Бронебойные пули пробивали любые укрытия, которые успели соорудить фанатики. «Дьявол!» — заорал кто-то из лагеря. «Стальной дьявол идет!» Они открыли по нему огонь из всех стволов. Пули сыпались градом, но экзоскелет держал удар. Лишь несколько особо мощных попаданий оставили вмятины на бронепластинах. Взрыв справа. Смирнов подорвал бронемашину. Самодельная техника превратилась в груду пылающего металла. Слева заработали автоматы Козлова и Жукова. Фанатики попали под перекрестный огонь, их оборона рассыпалась. Забы-Ягода дошел до самого лагеря. Его пулемет методично утюжил позиции противника. Экзоскелет позволял ему действовать как живой танк, медленно, но неотвратимо подавляя сопротивление. «Сдавайся!» — крикнул он в усилитель голоса шлема. «Дальнейшее сопротивление бесполезно!» Но фанатики не сдавались. Они продолжали стрелять даже тогда, когда стало ясно, что битва проиграна. 3 последних забаррикадировались в большой палатке и отстреливались до последнего патрона. «Смирнов, граната в палатку!» — приказал Забы-Ягода. Взрыв поставил точку в бою. Лагерь фанатиков перестал существовать. «Зачистка завершена», — доложил Волков. «Потерь нет. Несколько вмятин на броне прапорщика, но ничего серьезного». Забы-Ягода оглядел поле боя. Экзоскелет показал себя превосходно. Защитил от пуль, позволил нести тяжелое вооружение, дал огромное психологическое преимущество. «Осматриваем лагерь», — приказал он. «Ищем документы, карты, оружие. Все, что может пригодиться». В одной из палаток нашли ящик с гранатами и несколько автоматов в хорошем состоянии. В другой — карты с отмеченными позициями других групп фанатиков. «Товарищ прапорщик», — позвал Козлов. «Здесь рация. Кажется, они передавали сводки в центр». «Уничтожить. Пусть думают, что связь просто пропала». Смирнов подошел с найденными документами. «Интересные бумажки. Похоже, они готовили какую-то церемонию на завтра. В центре болот у старого монастыря». «Сколько людей?» «По списку человек 40. Плюс какие-то ученые приехать должны». Забы-Ягода изучил документы. Церемония называлась «Призывом Великого Выброса». Судя по описанию, фанатики собирались провести какой-то ритуал, который должен был спровоцировать аномальное явление. «Похоже на бред», — сказал Волков. «Но после того, что мы знаем о Черном Братстве, лучше не рисковать». «Согласен», — кивнул прапорщик. «Завтра идем к монастырю. Прерываем их церемонию раз и навсегда». Группа собрала трофеи и двинулась в обратный путь. На подходе к той воронке, что заметил Смирнов, Забы-Ягода решил все-таки спуститься вниз. В воронке действительно оказалась заброшенная лаборатория, но не пустая. В одном из помещений они обнаружили несколько артефактов и странный прибор неизвестного назначения. «Этот агрегат похож на детектор аномалий», — сказал Смирнов, изучая находку. «Но намного сложнее наших». «Забираем с собой. Кулибин разберется, что это такое». Возвращение на блокпост заняло 2 часа. Экзоскелеты работали безупречно. Никто из бойцов не устал, заряд аккумуляторов упал всего на 30%. «Отличная работа, ребята», — сказал Забы-Ягода, снимая шлем. «Экзоскелеты показали себя превосходно. Завтра финальная зачистка болот». «А что с найденным прибором?» — спросил Волков. «Отдадим Кулибину. Если это то, что я думаю, у нас появится серьезное преимущество перед операцией против Черного Братства». Забы-Ягода посмотрел на болота, скрывающиеся в вечерних сумерках. «Завтра здесь должна была состояться последняя битва с фанатиками, а через неделю — главное сражение за будущее зоны». «Готовься, братство», — пробормотал он. «Мы идем за вами». Утренний туман над болотами рассеивался под лучами солнца, когда группа «Молот» подходила к развалинам старого монастыря. Забы-Ягода проверил индикаторы экзоскелета. Все системы в норме, боеприпасов достаточно для серьезного боя. «Прапор, вижу дым от костров», — доложил Волчок, изучая местность через оптический прицел. «Они уже собрались». «Сколько?» «Считаю. Человек 45. Все в черных балахонах, как обычно. Но есть и другие». Забы-Ягода включил тепловизор, навел на монастырь. Действительно, среди фанатиков выделялись фигуры в других костюмах, современных, технологичных. «Ученые приехали», — сказал Смирнов. «Значит, церемония серьезная». В центре монастырского двора стояла странная конструкция. Металлический каркас с множеством антенн и проводов. Вокруг него фанатики расставляли какие-то приборы. «Похоже на передатчик», — заметил Козлов. «Или генератор чего-то». «Неважно, что это», — решил Забы-Ягода. «Уничтожаем к чертовой матери. Волчок, работай по ученым. Остальные — стандартная схема». Но прежде чем группа успела занять позиции, справа послышались голоса. Из зарослей камыша появились люди в незнакомой форме, белые комбинезоны с голубыми нашивками. «Стоп, мы не враги!» — крикнул один из них по-английски с сильным акцентом. Забы-Ягода развернул пулемет в их сторону. «Кто такие? Руки на голову!» Группа состояла из 6 человек. Вооружены были современными автоматами, экипированы по последнему слову техники. Главное, двигались как профессионалы. «Меня зовут Марко Росси», — сказал их лидер, медленно поднимая руки. «Мы представители группировки «Чистое небо», работаем на итальянскую корпорацию «Bionica Industries». «Никогда таких не слышал», — буркнул Волчок. «Мы недавно в зоне», — пояснил Росси. «Наша корпорация изучает аномальные явления в коммерческих целях. У нас есть разрешение украинского правительства». Забы-Ягода не опускал оружие. «Какого черта вы здесь делаете?» «То же, что и вы, судя по всему. Эти фанатики мешают нашим исследованиям. Мы пришли их остановить». Смирнов осторожно приблизился к итальянцам, изучил их снаряжение. «Прапор, у них серьезная техника. Детекторы аномалий последнего поколения, защитные костюмы, оружие натовского образца». «Предлагаю временное сотрудничество», — сказал Росси. «У вас огневая мощь, у нас знание того, что именно они пытаются сделать». «Говори быстро». «Это установка, генератор псионических волн. Они хотят создать искусственный выброс, но необычный. Псионический выброс убьет всех живых существ в радиусе 50 километров. Забы Ягода переглянулся с Волчком. Откуда такие подробности? Наша корпорация перехватила их переговоры. У бионики есть спутники над зоной. Мы слышим все радиопереговоры. Из монастыря донеслось гудение. Установка начала работать. «Времени на разговоры нет», — решил Забы Ягода. «Если хотите помочь, присоединяйтесь, но под моим командованием». «Согласен», — кивнул Росси. «Мои люди займут западную сторону. Заблокируют отход». «Волчок, мнение». «Пусть помогают, прапор. Больше стволов не помешает». Группы заняли позиции. Фанатики в монастыре продолжали свой ритуал, не подозревая об опасности. Их псевдоученые что-то настраивали на приборах. Установка гудела все громче. «Начинаем», — приказал Забы Ягода. «Волчок, снимай часовых». Снайперская винтовка хлопнула дважды. Два фанатика у ворот монастыря рухнули бесшумно. «Смирнов, взрывчатку под установку, остальные подавляющий огонь». Болото взорвались грохотом стрельбы. ПКП «Забы Ягоды» полоснул длинной очередью по монастырскому двору, итальянцы открыли прицельный огонь из своих автоматов. Фанатики заметались в панике, их ученые пытались спасти аппаратуру, но пули не разбирали, кто ученый, кто фанатик. «Установку! Уничтожить установку!» – орал кто-то из итальянцев. Смирнов пополз к центру двора под прикрытием огня. Гранаты рвались среди развалин, автоматные очереди косили фанатиков пачками. Забы Ягода шел в лоб, как обычно. Экзоскелет держал попадания, пулемет утюжил позиции противника. Несколько фанатиков попытались его окружить, но Козлов и Жуков быстро их ликвидировали. «Заряд установлен!» — крикнул Смирнов, откатываясь от установки. «Всем укрыться!» Взрыв снес половину монастырского двора. Странная металлическая конструкция разлетелась на куски, а ее обломки разбросала по всей округе. Стрельба стихла. В дыму и пыли виднелись только тела в черных балахонах. «Зачистка завершена», — доложил Волчок. «Итальянцы потерь не понесли. У нас тоже все целы». Росси подошел к Забы Ягоде, снял шлем. «Отличная работа, прапорщик. Вы спасли много жизней». «Это моя работа. А теперь объясни толком, кто вы такие и что здесь делаете». Итальянец достал из кармана документы. «Бионика Индастриес – частная корпорация, специализирующаяся на изучении аномальных явлений. У нас есть официальный договор с украинским правительством на исследования в зоне». «Какие исследования?» «Мы изучаем возможности коммерческого использования артефактов. Наша лаборатория в Италии уже создала несколько прототипов на их основе». Забы Ягода листал документы. Все выглядело официально, печати, подписи, даже фотографии лабораторий. «И что вам от нас нужно?» «Сотрудничество. У вас контроль над важным участком зоны. У нас технологии и деньги. Можем создать взаимовыгодное партнерство». Волчок подошел ближе. «Прапор, а что если это ловушка?» «Не похоже», — покачал головой Забы Ягода. «Слишком уж хорошо экипированы и действуют профессионально». Росси улыбнулся. «Мы можем предложить эксклюзивные поставки оборудования, современные детекторы аномалий, защитные костюмы. В обмен на разрешение проводить исследования в вашей зоне контроля». «Сколько людей у вас?» «Пока 20 специалистов, но если сотрудничество пойдет успешно, корпорация готова увеличить присутствие». Забы Ягода осмотрел обломки псионической установки. Смирнов ковырялся в остатках приборов, что-то изучал. «Прапор», — позвал сапер, — «здесь интересные штуки. Процессоры, которых я никогда не видел, и какие-то кристаллы». «Это искусственные артефакты», — пояснил Росси. «Фанатики научились их синтезировать. крайне опасная технология. «Берем все с собой», — решил Забы Ягода. «Кулибин разберется». Он повернулся к итальянцу. «Росси, предложение интересное, но решение буду принимать не только я. У нас здесь коалиция нескольких группировок складывается». «Понимаю. Мы готовы работать с любыми разумными людьми». Волчок тихо подошел к Забы Ягоде. «Прапор, а не рано ли новых союзников заводить? У нас и так забот хватает». «Посмотрим, Волчок. Если у них действительно есть технологии, которые помогут против Черного Братства, почему бы не попробовать?» Росси достал радиостанцию. «Позвольте связаться с нашей базой. Я сообщу руководству о возможном сотрудничестве». «Давай, но учти, если попытаешься нас обмануть, пожалеешь». Итальянец говорил по рации на своем языке минут 5, затем выключил связь. «Мое руководство очень заинтересовано. Они готовы прислать представителя для переговоров». «Пусть присылают, но встреча будет на нашей территории, на блокпосту». «Конечно. Доктор Фабрицио прилетит через 3 дня». Группы начали сбор трофеев. Итальянцы забрали некоторые обломки установки для изучения, остальное досталось Молоту. «Росси», — сказал Забы Ягода на прощание, «если ваша корпорация действительно серьезная, у нас может получиться долгосрочное сотрудничество, но любой обман будет стоить вам очень дорого». «Понимаю, прапорщик. Бионика заинтересована в честном партнерстве». Итальянцы ушли в сторону севера, а группа «Молот» направилась к блокпосту. Болота были зачищены, фанатики больше не угрожали торговым путям. «Что думаешь об итальянцах?» — спросил Волчок по дороге. «Пока рано судить, но если у них действительно есть технологии против Черного Братства, стоит попробовать», — ответил Забы Ягода. «В конце концов, нам нужны все возможные союзники». Блокпост показался на горизонте. Еще одна угроза была ликвидирована, но впереди ждали новые вызовы. И, возможно, новые союзники. Забы Ягода сидел в своей коморке перед ноутбуком, подключенным к спутниковому интернету. На экране светилась поисковая страница, а рядом лежала пачка документов, которую оставил Росси. Первые запросы об итальянской корпорации Bionica Industries дали стандартную информацию. Год основания, штаб-квартира в Милане, специализация на биотехнологиях. «Слишком чисто», — пробормотал прапорщик, углубляясь в поиск. Он набрал в строке «Чистое небо группировка», и результаты заставили его насторожиться. Форумы сталкеров, закрытые военные сводки, упоминания в отчетах СБУ – все указывало на то, что «Чистое небо» не просто группа исследователей. Дверь скрипнула, вошел Волчок с кружкой чая. «Прапор, что-то нашел?» «Пока только вопросы. Послушай-ка». Забы Ягода зачитал с экрана. «Группировка «Чистое небо» основана в 2010 году учеными-диссидентами из закрытых НИИ. Официальная цель – изучение аномальных явлений. Неофициальная – разработка технологий управления сознанием на основе псионических полей зоны». Волчок присвистнул. «Управление сознанием? Серьезно?» «Дальше интереснее. Слушай». «Руководящий состав. Профессор Лебедев Андрей Михайлович, специалист по нейропсихологии. Доктор наук Каланча Сергей Петрович, физик-теоретик. Кандидат наук Суслов Игорь Николаевич, биохимик». Забы Ягода открыл новую вкладку, ввел имя Лебедева. Результаты поиска заставили его нахмуриться. «Вот что интересно. Лебедев до прихода в зону работал в НИИ мозга при Академии наук. Специализировался на воздействии электромагнитных полей на психику человека». «А что про остальных?» «Каланча – бывший сотрудник Курчатовского института. Занимался исследованием аномальных физических явлений. Уволен в 2009 году за нарушение техники безопасности. Волчок сел на ящик рядом со столом. «Прапор, а не те ли это ученые, которые создавали установку для фанатиков?» «Возможно, но есть нюанс. Забы Ягода открыл еще один документ. В 2011 году группа Лебедева получила грант от некой международной организации на изучение влияния аномальных полей на групповое поведение людей. Сумма – 2 миллиона долларов. Кто давал грант?» Вот тут начинается самое интересное. Формально – фонд перспективных исследований. Но если копнуть глубже... Забы Ягода перешел на сайт финансовых новостей. Фонд перспективных исследований. Дочерняя структура концерна «Европейские биотехнологии». А основной акционер концерна – итальянская «Бионика Индастриес». Волчок покачал головой. Получается, Росси и его люди финансируют тех самых ученых, которые создают оружие массового поражения? Не обязательно. Может, они просто не знают, во что вляпались их подопечные. Забы Ягода продолжил поиск. В архивах украинских спецслужб нашлись упоминания о перехваченных радиопереговорах чистого неба. Слушай это. Объект Лебедев передает. Эксперимент по групповому внушению завершен успешно. Контрольная группа из 50 человек выполняла команды оператора в течение 6 часов. Побочные эффекты минимальны. Какого черта они творят? Судя по отчетам, пытаются создать технологию массового контроля сознания. Представляешь, направил псионическую волну на вражескую армию, и она сдается без боя. Волчок встал, прошелся по каморке. Прапор, а что если итальянцы не просто инвесторы? Что если они знают о экспериментах и поддерживают их? Тогда у нас проблема, но пока это только предположение. Забы Ягода открыл новую папку с документами. Вот отчет СБУ за прошлый год. Группировка «Чистое небо» установила контакт с неизвестной организацией, предположительно иностранного происхождения. Получает финансирование и современное оборудование в обмен на результаты исследований. А что пишут про Суслова? Суслов – самый интересный. До прихода в зону работал в секретной лаборатории Минобороны. Занимался созданием психотропных веществ для спецназа. Забы Ягода нашел старую статью в научном журнале. «Применение синтезированных нейромедиаторов для повышения управляемости личного состава в экстремальных условиях». Автор И.Н. Суслов. Статья снята с публикации по требованию военной цензуры. «Значит, он умеет делать химию для зомбирования людей?» «Похоже на то. А теперь представь, Лебедев знает, как воздействовать на мозг полями. Каланча понимает физику аномалий. Суслов создает химические усилители эффекта». Волчок налил себе чаю из термоса. «Получается, они могут создать оружие, которое превратит любого человека в зомби?» «Не зомби, а в управляемого исполнителя. Гораздо хуже». Забы Ягода открыл карту зоны на экране. «Смотри, где базируется чистое небо. Старая метеостанция в 30 километрах от центра. Идеальное место для экспериментов. Изолировано, но достаточно близко к источнику аномалий». «А где сейчас сами ученые?» «По последним данным, Лебедев и Каланча находятся на базе. Суслов пропал 3 месяца назад». Забы Ягода задумался. «Волчок, а что если Суслов перебрался к Черному Братству? Это объяснило бы их успехи в контроле мутантов». «Возможно. Технология похожая. Воздействие на нервную систему». В каморку постучали. Вошел Рыжий. «Товарищ прапорщик, на связи Серый. Говорит, срочное дело». Забы Ягода взял микрофон рации. «Серый, слушаю». «Прапор, у меня новости о твоих итальянских друзьях. Не все так просто с ними». Рассказывай. Мой человек в СБУ передал интересную информацию. Bionica Industries числится в списке организаций, подозреваемых в финансировании незаконных военных исследований. Подробности. Они инвестируют в разработку оружия нелетального действия. Официально – для полицейских операций. Неофициально – черт знает для чего. Забый Ягода переглянулся с Волчком. Серый, а что известно про ученых из чистого неба? Лебедев, Каланча и Суслов – опасные люди. Мои источники говорят, что они работают над проектом «Кукловод». Что за проект? Система массового контроля поведения через псионическое воздействие. Если они доведут разработку до конца, смогут управлять толпами людей, как марионетками. Забый Ягода выключил рацию, откинулся на спинку стула. Волчок, картина проясняется. Итальянцы финансируют разработку оружия массового поражения. Чистое небо его создает. Черное братство пытается украсть технологии. А мы оказались посередине. Не просто посередине. Мы контролируем ключевую территорию, через которую проходят все торговые пути. Каждая сторона хочет нас либо подкупить, либо уничтожить. Забый Ягода встал, подошел к карте на стене. Нужно срочно связаться с коалицией. Эта информация меняет все планы операции. Как думаешь, что делать с итальянцами? Пока играем в сотрудничество, но готовимся к тому, что они могут оказаться врагами. И еще, усиливаем разведку по чистому небу. Нужно знать, где точно находятся Лебедев и Каланча. Волчок направился к выходу. Организую дополнительное дежурство и проверку всех систем связи. Если итальянцы нас обманывают, могут попытаться прослушивать переговоры. Правильно. И еще, Волчок, приготовь группу «Молот» к возможной операции против чистого неба. Чувствую, скоро нам придется разбираться с очередными учеными-психопатами. Оставшись один, Забый Ягода продолжил поиск в интернете. Чем больше он узнавал о проекте «Кукловод», тем яснее становилось. В зоне разворачивается битва не только за артефакты и территорию, но и за будущее человечества. Глава 11. Туман висел над разрушенным мостом, как саван, скрывая провалы в асфальте и торчащую арматуру. Забый Ягода остановил багги у края пропасти, изучая путь впереди через оптику экзоскелета. Детектор аномалий тревожно попискивал. Впереди было полно ловушек. «Прапор, мост держится только на одной опоре», — доложил Волчок, высматривая дорогу в бинокль. «Остальные разрушены. Придется ехать по самому краю». «Вижу. Смирнов, что показывают твои приборы?» Сапер изучал показания специального детектора, полученного от итальянцев. «Три типа аномалий. Жарко под разрушенными пролетами, воронки в центральной части. Плюс что-то неизвестное у дальнего конца моста». Забый Ягода включил внешнюю связь багги. «Всем машинам. Движемся в колонне. Дистанция 50 метров. При встрече с аномалиями полный стоп. Ждем команды сапера». Первый багги осторожно въехал на мост. Усиленная подвеска справлялась с неровностями, но бетонная конструкция угрожающе скрипела под весом машины и пятерых бойцов в экзоскелетах. «Контакт!» — резко сказал Козлов, вертя турель с пулеметом. «Справа, в развалинах опоры!» Из груды бетонных блоков выползли слепые псы, штук 20, почуявшие запах живого мяса. Но эти были необычные, их шкура светилась слабым зеленоватым свечением. «Радиоактивные твари!» — констатировал Жуков. «Козлов, коси их к чертовой матери!» Турельный пулемет заработал короткими очередями. Бронебойные пули разносили мутантов в клочья, но те продолжали лезть из развалин. «Там логово», — понял Забый Ягода. «Смирнов, граната в пролом». Взрыв обрушил часть опоры, погребя под обломками остатки стаи. «Движемся дальше», — скомандовал прапорщик. Багги проехал еще сотню метров, когда детектор заверещал как ненормальный. «Стоп! Впереди жарко!» — крикнул Смирнов. Прямо по курсу воздух мерцал, как над раскаленным асфальтом. Температурная аномалия перекрывала половину моста. «Есть обход?» — спросил Волчок. «Только по самому краю, но там бетон треснутый, может не выдержать». Забый Ягода изучил обстановку. Слева пропасть, справа смертельная аномалия. Впереди узкая полоска относительно целого асфальта. «Проскакиваем по одному. Первым иду я». Багги медленно объехал жарку, колеса шли в сантиметрах от края обрыва. Бетонное ограждение осыпалось под тяжестью машины, но конструкция выдержала. «Второй Багги, ваша очередь», — передал прапорщик по рации. Но не успела вторая машина добраться до середины опасного участка, как из воды под мостом раздался рев. Что-то огромное плескалось в темной реке. «Что за черт?» — пробормотал Козлов, направляя пулемет вниз. Из воды показалась массивная голова с клыками, болотный кровосос размером с небольшой танк. Тварь попыталась выбраться на опору моста, ее когти скребли по бетону. «Огонь!» — скомандовал Забый Ягода. Все пулеметы Багги открыли стрельбу одновременно. Пули рвали плоть мутанта, но тот продолжал карабкаться вверх. «Гранатомет!» — крикнул Жуков, наводя РПГ. Граната разорвалась прямо в пасти твари. Кровосос с ревом рухнул обратно в воду, окрасив ее черной кровью. «Проходим быстрее!» — поторопил Волчок. «Где один такой монстр, там могут быть и другие». Колонна ускорилась, но впереди показались новые препятствия. На дальнем конце моста двигались человеческие фигуры. «Сталкеры?» — предположил Смирнов. Забый Ягода включил оптическое увеличение. То, что он увидел, заставило его поежиться. Люди в рваных комбинезонах брели по мосту, но двигались они неестественно, дергано, как марионетки. «Зомбированные», — констатировал он, — «штук 15». «Псионическое воздействие?» — спросил Волчок. «Возможно. Или химия. Козлов, готовь пулемет, будем пробиваться». Зомбированные сталкеры заметили приближающиеся багги и начали стрелять. Но координация у них была никудышная, пули летели куда угодно, только не в цель. «Жалко парней», — сказал Жуков. «Но выбора нет». Турельные пулеметы заработали снова. Зомбированные падали под градом пуль, но некоторые продолжали ползти, даже получив смертельные ранения. «Что за дрянь с ними сделали?» — удивился Козлов. «Нормальный человек от такого ранения давно бы сдох». «Не человек уже», — мрачно ответил Забый Ягода. «Биоробот». Последний зомбированный сталкер упал в 3 метрах от первого багги. Забый Ягода выбрался из машины, подошел к телу. Комбинезон был изорван, но на рукаве еще виднелась нашивка «Чистое небо». «Вот дерьмо!» — выругался Волчок. «Они экспериментируют на своих же людях. Или эти ребята пытались сбежать и их поймали?» — предположил Смирнов. Забый Ягода обыскал тело. В кармане нашелся блокнот с записями. Почерк дрожащий, строчки кривые, писал человек в состоянии крайнего стресса. «День 5. Лебедев ввел нам какую-то дрянь. Не могу контролировать свои движения. Думаю, ясно, но тело не слушается», — прочитал вслух прапорщик. «День 7. Пытались сбежать. Каланча включил установку, и все остальные стали как роботы. Я еще сопротивляюсь, но ненадолго». «День 10. Это последняя запись. Скоро стану как остальные. Если кто-то найдет, остановите их. Они хотят испытать систему на большой группе людей». Волчок покачал головой. «Нам срочно нужно связаться с коалицией. Если чистое небо готово к полевым испытаниям, под угрозой могут оказаться все сталкеры зоны». «Согласен, но сначала доберемся до места назначения». Впереди за мостом виднелись развалины небольшого города. Детекторы показывали множество аномалий, но и артефактов должно было хватать. «Внимание всем машинам!» — передал Забы Ягода по рации. «Впереди городские развалины. Держимся вместе, на разведку не разбредаемся. Аномалий много, мутантов тоже ожидается предостаточно». Колонна съехала с моста и вошла в пустые улицы. Дома стояли, как выбитые зубы. Где-то сохранились только стены, где-то вообще остались одни фундаменты. «Радиация в норме», — доложил Смирнов, следя за показаниями дозиметра. «Но есть аномальные всплески». Из разрушенного магазина выскочила стая псевдособак, на этот раз обычных, но очень голодных. Пулеметы багги быстро навели порядок. «Стоп!» — сказал Забы Ягода, заметив впереди мерцание воздуха. «Электро! Обходим слева!» Багги объехали аномалию и углубились в город. В одном из дворов Смирнов заметил блеск артефакта. «Прапор, там пламя лежит. Хороший артефакт». «Берем, но осторожно». Сапер вышел из багги, активировал на экзоскелете все защитные системы и осторожно подобрал светящийся кристалл. «Есть. Стоит 1005 как минимум». Дальше дорога пошла через школьный двор. Детские качели скрипели на ветру, создавая жуткую атмосферу. Но главная опасность таилась в здании школы. Оттуда доносились нечеловеческие крики. «Контролер», — определил Козлов. «Точно контролер. Псионическое давление чувствую даже в экзоскелете». «Проезжаем мимо. Не будем дразнить гуся». Но контролер, видимо, почуял их приближение. Из школы донесся ужасающий рев, и псионическая волна накрыла колонну. «Блин!» — заорал Жуков, хватаясь за голову. «Башка разламывается!» Экзоскелеты частично защищали от псионического воздействия, но не полностью. У всех бойцов начали кровоточить носы. «Убираем его, пока не поджарил нам мозги!» — скомандовал Забы Ягода. Жуков навел гранатомет на школу и выстрелил. Взрыв снес половину второго этажа. Контролер завыл еще громче, но псионическое давление ослабло. «Еще раз!» — приказал прапорщик. Вторая граната довершила дело. Здание школы обрушилось, похоронив под обломками мутанта. «Все живы?» — спросил Волчок, вытирая кровь из губы. «Пока да. Движемся дальше. До цели еще километр». Колонна выбралась из городских развалин и направилась к лесу. Впереди виднелась высокая металлическая вышка, старая метеостанция, где базировалось чистое небо. «Прапор», — сказал Смирнов, изучая показания приборов. «Там очень странные аномалии. Такого я раньше не встречал». «Искусственные?» «Похоже на то. Кто-то специально создал защитный периметр вокруг базы». Забы Ягода остановил багги, достал бинокль. Метеостанция была хорошо укреплена, новые заборы, сторожевые вышки. Даже зенитная установка виднелась на крыше главного здания. «Серьезно обосновались», — констатировал Волчок. «Придется планировать штурм очень тщательно». «Пока только разведка», — решил прапорщик. «Посмотрим, что там творится, и вернемся на блокпост. А завтра созовем экстренное совещание коалиции». Багги развернулись и направились обратно. Путь через мост прошел без происшествий. Мертвые зомбированные сталкеры лежали там, где их оставили. «Прапор», — сказал Волчок, когда они съехали с моста. «После того, что мы видели, операцию против Черного Братства придется отложить. Чистое небо — более серьезная угроза». «Возможно, но решение будет принимать вся коалиция. Слишком много факторов нужно учесть. Блокпост показался на горизонте, когда солнце уже садилось. Еще один день разведки завершился, но вопросов стало только больше. В зоне разворачивалась игра, ставки в которой превышали все мыслимые пределы. Забый Ягода включил защищенную рацию и настроил связь на частоту коалиции. В каморке царила напряженная тишина. Только потрескивание эфира и тихое гудение генератора за окном. «Серый, Таченко, Философ, Шакал, вызываю экстренное совещание», — передал он в микрофон. Первым отозвался Серый. «Прапор, слушаю. Что за срочность?» «Получил данные о чистом небе. Ситуация критическая». Один за другим на связь вышли остальные лидеры коалиции. Забый Ягода подробно изложил все, что узнал о проекте «Кукловод», зомбированных сталкерах и базе на метеостанции. «Это меняет все планы», — сказал он в заключение. «Если чистое небо доведет разработку до конца, они смогут контролировать всех нас». Долгая пауза. Первым заговорил генерал Таченко. «Прапорщик, возможно, вы преувеличиваете угрозу. Контроль сознания — это из области фантастики». «Товарищ генерал, я видел зомбированных сталкеров собственными глазами». «Могли быть под наркотиками», — вмешался философ. «Или просто психически больные». Серый был более осторожен. «Прапор, данные серьезные. Но у нас нет времени на две операции. Черное братство тоже готовит что-то крупное». «Да брось ты, Серый!» — проскрипел в эфире голос Шакала. «Эти ученые только поговорить гораздо. Никого они контролировать не могут». Забый Ягода почувствовал, как растет раздражение. «Вы не понимаете масштаба угрозы, если они отработают технологию». «Прапор!» — прервал его Таченко. «Давайте будем реалистами. У нас есть конкретный план против Черного Братства. Не стоит распыляться». «Согласен с генералом», — поддержал философ. «Зачем гоняться за призраками, когда есть реальная цель?» Забый Ягода выключил рацию и тяжело вздохнул. Волчок сидел на ящике рядом, мрачно качая головой. «Не поняли, прапор, совсем не поняли. Видимо, придется действовать самим. Сколько у нас людей готово к операции?» «Группа «Молот» в полном составе, плюс старожилы, рыжий, косой, батон, шурик. Итого 14 человек. Мало против укрепленной базы, но другого выхода нет». Прапорщик встал, подошел к карте на стене. «Готовь всех к выступлению завтра на рассвете. Экзоскелеты, тяжелое вооружение, взрывчатка. Берем с собой оба багги и максимум боеприпасов». «Понял. А план операции?» «Пока общий. Подавляем охрану, захватываем ученых, уничтожаем лабораторию. Детали проработаем по ходу». На следующее утро колонна из двух багги выдвинулась с блокпоста. В первой машине группа «Молот» в экзоскелетах, во второй — старожилы с усиленным вооружением. Путь до метеостанции занял 2 часа. «Прапор, база в прямой видимости», — доложил Волчок, изучая цель в бинокль. «Активность высокая. Вижу патрули, технику, даже вертолетную площадку». Забый Ягода осмотрел укрепление через оптику экзоскелета. База серьезно расширилась за сутки. Новые строения, дополнительные ограждения. «Готовится к чему-то важному. Смирнов, что с аномальным полем?» «Усилилось. Теперь периметр защищен искусственными электрами и жарками. Пройти можно только по узкому коридору». «Значит, в лоб. Козлов, Жуков, готовьте тяжелое вооружение. Рыжий, твоя группа остается в резерве». Багги двинулись к базе. На полпути их заметили. Сработала сирена, охрана заняла позиции на вышках. «Неизвестные машины, остановитесь!» — прокричал кто-то в мегафон. «Территория закрыта для посещения!» Забы Ягода включил внешнюю связь Багги. «Оружие наземь, руки за голову и мордой вниз. Сдавайтесь, и вам гарантируется жизнь!» Ответом стала очередь из пулемета с ближайшей вышки. Пули прошили ветровое стекло Багги, но не пробили бронированную кабину. «Огонь!» — скомандовал прапорщик. Турельные пулеметы заработали одновременно. Первая вышка рассыпалась под градом бронебойных пуль, второй досталась граната из РПГ. Багги прорвались через ворота, раздавив легкие заграждения. Во дворе базы началась паника. Люди в белых халатах бежали к главному зданию, охрана пыталась организовать оборону. «Козлов, подавляющий огонь по окнам! Смирнов, заряды на двери!» Группа «Молот» высыпала из багги и рассредоточилась. Экзоскелеты позволяли бойцам действовать как штурмовые роботы. Быстро, эффективно, практически неуязвимо для стрелкового оружия. Сапер подбежал к главному входу, заложил взрывчатку. Взрыв снес массивные двери вместе с частью стены. «Идем внутрь!» — крикнул Забый Ягода, первым бросившись в пролом. Коридоры базы оказались современными. Кафельные стены, яркое освещение, множество приборов и мониторов. Но сопротивления почти не было. Охранники разбежались или сдались. «Прапор, слышишь?» — сказал Волчок, останавливаясь у развилки коридоров. Из глубины здания доносился низкий гул, похожий на работающий генератор. И еще что-то. Странные звуки, как будто стонали люди. «Лаборатория», — определил Смирнов. «Ведите туда». Они спустились на подземный этаж. Гул стал громче, а в воздухе запахло озоном и чем-то химическим. Впереди показался широкий коридор с металлическими дверями по бокам. «Камеры», — понял Жуков, заглянув в смотровое окошко одной из дверей. «Там люди». Забый Ягода подошел, посмотрел сам. В камере сидел человек в рваном комбинезоне сталкера. Глаза мутные, движения заторможенные. Типичные зомби. «Подопытные», — констатировал он. «Ищем ученых». В конце коридора массивная дверь с табличкой «Лаборатория-1», посторонним вход воспрещен. Смирнов осторожно открыл замок. За дверью открылся огромный зал, заполненный приборами и мониторами. У центрального пульта стояли трое мужчин в белых халатах. Явно те самые Лебедев, Каланча и Суслов. «Руки вверх!» — крикнул Забый Ягода, направляя на них пулемет. Ученые медленно обернулись. На их лицах не было страха, только холодное любопытство. «Солдатики?» — переспросил один из них, высокий седоватый мужчина. «Интересно. Мы вас не ждали так рано». «Вы Лебедев?» «Профессор Лебедев, да. А это мои коллеги. Каланча и Суслов. Полагаю, вы пришли конфисковать результаты наших исследований?» Волчок обходил лабораторию, изучая оборудование. «Прапор, здесь целый завод по производству зомби. Десятки установок, химические реакторы, даже операционные столы есть». «Не зомби», — поправил Лебедев. «Управляемые биологические единицы. Они сохраняют интеллект, но подчиняются командам оператора». «Заткнись», — рявкнул Забый Ягода. «Где остальной персонал?» «Эвакуирован. Мы остались добровольно, чтобы уничтожить наиболее секретные разработки». Каланча тем временем незаметно подошел к пульту управления. «Впрочем, у нас есть кое-что для демонстрации наших достижений». Он резко нажал на красную кнопку. Сирена завыла, а из боковых дверей лаборатории начали выходить люди, но необычные. Это были мужчины ростом под 2 метра с гипертрофированной мускулатурой. Двигались они координированно, как солдаты, но в глазах светилось нечеловеческое безумие. «Познакомьтесь с продуктом программы «Сверхсолдат», — усмехнулся Суслов. «Сила псевдогиганта в теле человека плюс полная управляемость». Псевдолюди двинулись на группу «Молот». Их было 8, и шли они молча, не обращая внимания на направленное на них оружие. «Огонь!» — скомандовал Забый Ягода. Пулеметы и автоматы заработали одновременно, но псевдолюди продолжали идти, получив множественные попадания. Пули пробивали их тела, но не останавливали. «Что за чертовщина?» — ругнулся Козлов, перезаряжая оружие. Первый псевдочеловек дошел до Жукова и ударил его в грудь. Экзоскелет выдержал, но бойца отбросило на несколько метров. «Гранаты!» — крикнул Смирнов, выдергивая чеку. Взрыв в упор снес одного из нападающих. Остальные продолжали атаку, демонстрируя нечеловеческую живучесть. Волчок расстреливал их в упор из снайперской винтовки, целясь в голову. Это помогало, псевдолюди падали от точных попаданий в мозг. «В голову стреляйте!» — крикнул он. «Только в голову работает!» Бой был жестоким и кровавым. Псевдолюди дрались с яростью зверей, но координацией спецназа. Один из них сумел сорвать шлем с Козлова, но получил очередь в лицо с близкого расстояния. Когда последний нападающий упал, лаборатория была залита кровью и усеяна обломками оборудования. «Все живы?» — спросил Забый Ягода, осматривая своих бойцов. «Козлов контужен, у Жукова ребра треснули», — доложил Волчок. «Но в строю». Прапорщик обернулся к ученым. Те спокойно наблюдали за побоищем, делая записи в блокнотах. «Впечатляющие результаты», — сказал Лебедев. 8 модифицированных единиц против 5 бойцов в экзоскелетах. Неплохое соотношение потерь». «Мразь!» — прошипел Смирнов, направляя автомат на профессора. «Стой!» — остановил его Забый Ягода. «Они нам нужны живые. Пока что». Он подошел к пульту управления, изучил мониторы. «Сколько еще таких тварей у вас есть?» «В данный момент никого», — ответил Каланча. «Эти 8 были последней партией. Но производственные мощности позволяют создавать до 100 единиц в месяц». «Не позволяют», — сказал Смирнов, закладывая взрывчатку под основное оборудование. «Сейчас уже не позволяют». Лебедев пожал плечами. «Неважно, технология отработана и задокументирована. Лаборатории можно восстановить». «Где документация?» — спросил Забый Ягода. «В надежном месте. Если вы убьете нас, никогда ее не найдете». Волчок подошел к прапорщику. «Что делаем с ними?» Забый Ягода задумался. «Убить ученых было бы правильно с точки зрения безопасности. Но информация, которой они обладали, могла пригодиться в борьбе с другими угрозами». «Берем в плен, допросим на блокпосте, выясним все детали, а потом видно будет». «Мудрое решение», — одобрил Лебедев. «У нас есть, что предложить в обмен на жизнь». Смирнов взорвал заряды. Лаборатория превратилась в груду дымящихся обломков. Секретная база чистого неба перестала существовать. «Движемся к выходу», — скомандовал Забый Ягода. «Ученых под конвоем. При попытке к бегству расстрел на месте». Колонна направилась обратно к блокпосту. Операция была завершена, но вопросов стало еще больше. Технология создания псевдолюдей могла в корне изменить баланс сил в зоне. И теперь эта информация была в руках Забый Ягоды. Багги подъехали к воротам блокпоста на закате. Охранники уже издалека узнали рокот знакомых двигателей и открыли въезд. Забый Ягода, не выключая мотор, передал по рации. «Рыжий, подготовить камеру для особо важных заключенных. Трое человек, Режим строгой изоляции». «Есть, товарищ прапорщик. А что за заключенные?» «Потом расскажу. Сейчас главное, чтобы мухи не улетели». Группа «Молот» выгрузилась из машин, уставшая, но довольная результатами операции. Экзоскелеты работали безупречно, потерь не было, задача выполнена. Пленные ученые шли под конвоем молча, только Лебедев время от времени оглядывался на укрепление блокпоста с профессиональным интересом. «Волчок, разбор полетов завтра утром», — сказал Забый Ягода, снимая шлем. «Пусть ребята отдохнут, а ученых в изолятор, охрану усилить». «Понял, прапор. А что будем с ними делать?» «Сначала допросим как следует. Нужно выяснить, где еще есть их лаборатории и кто финансирует исследования». Забый Ягода прошел в свою каморку, включил рацию и начал составлять донесения. Операция против чистого неба была проведена без согласования с коалицией, и теперь нужно было объяснить свои действия. Он еще не закончил писать отчет, когда снаружи раздался нарастающий рокот вертолетных винтов. Прапорщик выглянул в окно и увидел приближающийся военный Ми-8 с опознавательными знаками армейской авиации. «Что за черт?» — пробормотал он, хватая бинокль. Вертолет заходил на посадку прямо во дворе блокпоста. Это была наглость. Никто не предупреждал о визите, не запрашивал разрешения на посадку. «Товарищ прапорщик!» — крикнул дежурный косой. «К нам гости прилетели! Генеральские лампасы!» Забый Ягода быстро надел китель, поправил погоны. «Если прилетел генерал, значит, кто-то уже доложил наверх о сегодняшней операции». Из вертолета вышли четверо. Генерал в новенькой форме с множеством орденов, два офицера поменьше и солдат с автоматом. Генерал огляделся вокруг оценивающим взглядом военного профессионала. «Где командир блокпоста?» — громко спросил он. «Прапорщик Забый Ягода к вашим услугам, товарищ генерал», — отрапортовал прапорщик, подходя к гостям. Генерал внимательно изучил его. «Мне нужно поговорить с вами наедине, прапорщик». «Слушаюсь. Проходите в штаб, товарищ генерал». Они прошли в барак. Халецкий сел за стол, достал папку с документами. «Прапорщик, сегодня около 15:00 ваше подразделение провело несанкционированную операцию против объекта «Небо-1». Подтверждаете?» Забыл Ягода напрягся. Информация дошла до генерала слишком быстро. «Товарищ генерал, мы действовали в рамках борьбы с незаконными вооруженными формированиями в зоне. Не передергивайте, прапорщик. Объект «Небо-1» работал под эгидой оборонного ведомства. У них были официальные документы на проведение научных исследований». «Документы на создание зомби?» Халецкий хмыкнул. «На разработку средств нелетального воздействия на противника. Вполне легитимная военная программа». «Товарищ генерал, они превращали людей в управляемых биороботов». «Это ваша интерпретация, прапорщик. Официальная версия иная». Генерал открыл папку, достал несколько листов. «Согласно донесению руководителя проекта профессора Лебедева, ваше подразделение совершило вооруженное нападение на научную станцию, уничтожило ценное оборудование и взяло в плен российских ученых». Забый Ягода почувствовал, как почва уходит из-под ног. «Товарищ генерал, Лебедев проводил эксперименты на людях. Мы видели жертв его опытов. У профессора есть все необходимые разрешения на работу с добровольцами из числа заключенных. Программа реабилитации бывших преступников через участие в научных экспериментах». Халецкий закрыл папку, посмотрел на прапорщика тяжелым взглядом. «Забый Ягода, вы превысили полномочия. Но поскольку действовали из лучших побуждений, ограничимся устным порицанием. при условии, что немедленно передадите мне задержанных ученых. Товарищ генерал, это приказ, прапорщик. Профессор Лебедев и его коллеги нужны для продолжения важных оборонных исследований. Забы-Ягода понял, что попал в ловушку. Генерал знал о проекте «Кукловод» и, возможно, даже поддерживал его. «Где содержатся задержанные?» — спросил Халецкий. «В изоляторе. Но, товарищ генерал, эти люди крайне опасны. Я сам решу, кто опасен, а кто нет. Ведите к ним». Они вышли из барака. Волчок стоял у входа в изолятор, наблюдая за происходящим с мрачным выражением лица. «Открывайте», — приказал Халецкий. Изолятор представлял собой переоборудованный барак с тремя отдельными камерами. В первой сидел Лебедев, во второй — Каланча, в третьей — Суслов. Увидев генерала, профессор поднялся и улыбнулся. «Генерал, как быстро вы нас нашли! Должен признать, связь работает безупречно!» «Профессор, как ваше самочувствие? Солдаты вас не обижали?» «О нет, все в рамках воинской вежливости, хотя методы задержания были несколько грубоваты». Лебедев окинул презрительным взглядом Забы-Ягоду. «Впрочем, чего еще ожидать от людей такого уровня развития? Как говорил великий Кант, из необщительной общительности людей возникает сопротивление, которое пробуждает все силы человека и заставляет его преодолевать природную лень». Профессор усмехнулся, глядя на прапорщика как на примитивное существо. «Только в данном случае мы имеем дело не с преодолением лени, а с примитивной агрессией, направленной против того, что недоступно пониманию. Амеба не может постичь философию, поэтому пытается ее уничтожить». Забы-Ягода сжал кулаки, но промолчал. Генерал тем временем осматривал условия содержания заключенных. «Профессор, надеюсь, вы сможете восстановить исследования?» «Разумеется. Лаборатория уничтожена, но вся документация в безопасности. Более того, мы получили ценный опыт полевых испытаний наших разработок». Лебедев снова взглянул на Забы-Ягоду. 8 модифицированных единиц против 5 бойцов в экзоскелетах. Результат показал как преимущество наших созданий, так и направление для дальнейшего совершенствования». «Вы о людях говорите, как о лабораторных крысах», — не выдержал прапорщик. Профессор рассмеялся. «О, какая трогательная сентиментальность! Позвольте еще раз процитировать Канта. Человек, как моральное существо, не может быть средством для других людей, но всегда должен рассматриваться как цель сама по себе». Лебедев сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Но это относится только к людям в полном смысле слова. К существам, способным к моральному выбору, к философскому осмыслению действительности». «Увы, мой дорогой прапорщик, далеко не все особи вида Homo sapiens дотягивают до этого уровня». Профессор встал, подошел к решетке камеры. «Вы действуете исключительно инстинктивно. Видите угрозу и пытаетесь ее уничтожить. Никаких попыток понять, осмыслить, найти конструктивное решение. Классическое поведение примитивного организма». Генерал Халецкий прервал философскую лекцию. «Профессор, оставьте образовательную программу на потом. Нам нужно убираться». «Конечно, генерал. Хотя, должен признать, было любопытно пронаблюдать типичные реакции среднестатистического военного». Лебедев снова посмотрел на Забы-Ягоду с плохо скрываемым презрением. «Знаете, прапорщик, есть еще одна замечательная мысль Канта. Невежество – мать набожности, но также и варварство. В вашем случае мы наблюдаем именно второй вариант». Халецкий открыл камеры, выпустил ученых. «Господа, прошу на вертолет, вылетаем немедленно». Лебедев, Каланча и Суслов вышли из изолятора. Профессор на прощание обернулся к Забы-Ягоде. «Кстати, прапорщик, не думайте, что ваши действия остановили наши исследования. Напротив, вы предоставили нам бесценный материал для анализа. Теперь мы знаем, как наши создания поведут себя против современного военного снаряжения». Он усмехнулся. «А еще вы показали, насколько примитивно мышление типичного военного. Это поможет нам разработать более эффективные методы контроля над подобными субъектами». Ученые направились к вертолету в сопровождении генерала. Забы-Ягода стоял рядом с Волчком, наблюдая за этой процессией. «Прапор, что за дьявольщина?» — тихо спросил сержант. «Нас подставили, Волчок. С самого начала подставили». Халецкий на прощание подошел к прапорщику. «Забы-Ягода, считайте, что вам повезло. В другой ситуации за самовольные действия можно было бы и под трибунал отдать». «Товарищ генерал, вы не понимаете, что вы делаете. Эти люди опасны для всего человечества». «Прапорщик, оставьте глобальные выводы тем, кто имеет соответствующее образование и допуск. Ваша задача – охранять вверенный участок территории». Генерал сделал паузу. «Еще. О сегодняшних событиях ни слова никому. Это засекреченная информация. За разглашение – военный трибунал без вариантов». Халецкий направился к вертолету. Лебедев уже сидел в салоне и что-то записывал в блокнот. Заметив взгляд Забы-Ягоды, он помахал рукой и показал на записи. Видимо, фиксировал наблюдение о поведении примитивных военных. Вертолет взлетел и скрылся в сумерках. Забы-Ягода остался стоять во дворе блокпоста, чувствуя горечь поражения. «Прапор», — подошел Волчок. «Что теперь делать будем?» «Пока не знаю, Волчок. Нужно все обдумать». Они вошли в барак. В каморке прапорщика царил беспорядок. Генерал явно что-то искал, пока шел разговор с учеными. «Досье на итальянцев нет», — заметил Волчок, осматривая стол. «И записи о чистом небе тоже не видно». «Забрали все, что могли. Но не все же у меня здесь хранится». Забы-Ягода открыл тайник под половицей, достал флешку. «Копии всех материалов остались, плюс записи разговоров с Лебедевым». Прапорщик включил ноутбук, начал копировать файлы на новый носитель. «Волчок, чувствую я, что история с чистым небом только начинается. Лебедев не просто так нас благодарил за бесценный материал». «Думаешь, они попробуют еще раз?» «Обязательно. Но теперь будут готовы к встрече с экзоскелетами. А значит, следующая партия их тварей будет гораздо опаснее». Забы-Ягода закрыл ноутбук, спрятал флешку в карман. «Завтра утром свяжусь с Серым. Пусть коалиция знает, что нас ждет. А пока усиливаем охрану и готовимся к неприятностям». За окном сгущались сумерки над зоной. Где-то в недрах военных лабораторий ученые-психопаты продолжали свои эксперименты над человеческой природой. А на блокпосту группа солдат готовилась защищать то, что осталось от нормального мира. Забы-Ягода посмотрел на фотографию группы «Молот» на стене. Его бойцы справились с псевдолюдьми, но что будет, когда ученые создадут более совершенных монстров? «Готовь ребят к долгой войне, сержант. Похоже, нам предстоит сражаться не только с мутантами и бандитами, но и с теми, кто превращает людей в оружие». Глава 12. Забы-Ягода ехал в первом багги, изучая дорогу впереди через оптику экзоскелета. Патрульный выход к мосту был плановым. Нужно было проверить торговые пути и убедиться, что аномалии не сместились после недавнего выброса. «Прапор, мост в прямой видимости», — доложил Волчок, сидевший за турелью второго багги. «Все спокойно». «Вижу. Смирнов, что показывают детекторы?» «Аномальный фон в норме. Несколько слабых всплесков у опор моста, но проходимо». Колонна из двух багги приближалась к знакомому разрушенному мосту. Та самая переправа, где они недавно встречались с псевдособаками и болотным кровососом. Сейчас все выглядело мирно, только ветер гонял обрывки тумана между бетонных блоков. «Высаживаемся, осматриваем пешком», — решил Забы-Ягода. «Козлов, оставайся на турели, прикрывай». Группа «Молот» в сокращенном составе, всего четверо в экзоскелетах, спешилась и направилась к мосту. Забы-Ягода шел первым. ПКП «Печенек» наготове. Детектор аномалии тихо попискивал, не показывая серьезных угроз. «Прапор», — тихо сказал Смирнов. «Что-то не так». «Что именно?» «Слишком тихо. Птицы не поют, насекомых не слышно. Будто все живое разом исчезло». Забы-Ягода остановился, прислушался. Действительно, мертвая тишина, нарушаемая только шумом ветра и далеким гулом аномалий. «Возможно, просто после выброса экосистема еще восстанавливается», — предположил Жуков. Но волчок уже поднимал снайперскую винтовку. «Движение на том берегу, в развалинах таможни». Забы-Ягода включил максимальное увеличение оптики. Среди бетонных обломков мелькнула человеческая фигура в незнакомом камуфляже. «Не наши», — констатировал он, — «и не сталкеры». «Может, военные?» — предположил Смирнов. «В такой дыре? Сомневаюсь». Внезапно тишину разорвал свист летящего снаряда. Граната разорвалась в 10 метрах от группы, осыпав экзоскелеты осколками. «Контакт! Прикрытие!» — заорал Забы-Ягода, бросаясь за ближайший бетонный блок. С противоположного берега открыли интенсивный огонь. Пули свистели со всех сторон, явно стреляли профессионалы, умеющие вести прицельный огонь. «Сколько их?» — крикнул волчок, отстреливаясь из-за обломка опоры. «Считаю, минимум 20 стволов», — ответил Смирнов, укрывшись рядом. «Автоматы, снайперские винтовки, гранатометы». Еще одна граната разорвалась поблизости. Забы-Ягода почувствовал, как осколки звякнули о броню экзоскелета. «Кто такие, черт возьми?» — выругался Жуков. Ответ пришел неожиданно быстро. Из-за развалин таможни раздался голос в мегафон. «Русские, сдавайтесь, вы окружены». Акцент был отчетливо иностранный, английский с примесью чего-то еще. «Итальянцы», — мрачно сказал волчок. «Россини нас обманул, падла». «Похоже на то», — согласился Забы-Ягода. «Значит, Бионика Индастриес решила убрать неудобных свидетелей. Он включил внешнюю связь экзоскелета». «Кто вы такие? Что вам нужно?» «Мы представители частной военной компании», — донеслось в ответ. «Вы уничтожили важный научный объект». «Ясно», — пробормотал Смирнов. «Месть за лабораторию Лебедева». Огонь противника усилился. Теперь стреляли уже с трех направлений. Видимо, часть нападающих обошла мост и заняла позиции на флангах. «Прапор, нас берут в кольцо», — доложил Козлов по рации из баги. «Вижу движение слева и справа». «Сколько всего?» «Трудно сказать. Человек 30, может больше. Экипировка серьезная. Современные автоматы, оптика, бронежилеты». Забы-Ягода оценил ситуацию. 4 против 30 – плохое соотношение даже в экзоскелетах. Нужно было что-то предпринимать. «Смирнов, есть взрывчатка?» 4 гранаты и 2 заряда пластида». «Мало. Волчок, можешь снимать их снайперов?» «Попробую, но они хорошо маскируются». Снайперская винтовка хлопнула. Где-то на том берегу кто-то вскрикнул. «Есть один», — констатировал волчок. «Но остальные сразу сменили позиции». Тем временем наемники продолжали сжимать кольцо. Справа из зарослей камыша показались фигуры в современном камуфляже. Вели они себя как спецназ, перебежками под прикрытием товарищей. «Жуков, правый фланг твой!» — скомандовал Забы-Ягода. Автомат заработал короткими очередями. Один из наемников упал, остальные залегли. «Русские!» — снова заорал голос в мегафон. «Последнее предупреждение! Сдавайтесь, и вам сохранят жизнь!» «Идите к черту!» — крикнул в ответ Забы-Ягода и открыл огонь из ПКП. Тяжелый пулемет заработал во всю мощь. Бронебойные пули рвали бетонные укрытия наемников в клочья. Несколько противников попытались сменить позицию, но получили очереди в спину. «Хорошо стреляешь, прапор», — одобрил Волчок, снимая еще одного снайпера. Но радоваться было рано. Слева раздался характерный свист, и граната из подствольника разорвалась совсем рядом. Смирнова контузило, он на мгновение выпустил автомат из рук. «Ранен!» — крикнул Забы-Ягода. «Жив! Экзоскелет держит!» Наемники воспользовались заминкой и ринулись в атаку с трех сторон одновременно. Теперь было видно, что это не итальянцы. Лица разные, но экипировка единообразная. «Наемники международного разлива», — понял Волчок. «Видимо, бионика наняла настоящих профессионалов». Ближний бой был жестоким. Наемники стреляли точно, использовали современную тактику, но экзоскелеты давали группе «Молот» решающее преимущество. Пули отскакивали от брони, а ответный огонь из тяжелого оружия косил противника пачками. «Козлов!» — крикнул Забы-Ягода в рацию. «Подавляющий огонь по левому флангу!» Турельный пулемет «Багги» заработал, поливая свинцом заросли камыша. Несколько наемников, пытавшихся обойти позицию справа, попали под огонь и были вынуждены отступить. Но противник был настойчив. Из-за развалин таможни выехала небольшая бронемашина, явно самодельная, но с установленным на крыше крупнокалиберным пулеметом. «Черт!» — выругался Жуков. «У них техника есть!» Крупнокалиберные пули начали прошивать бетонные укрытия, как бумагу. Одна из них попала Забы-Ягоде в плечо, но экзоскелет выдержал. Только краска с брони слезла. «Смирнов, заряд под их машину!» «Слишком далеко, прапор, не дотянуться!» Тогда Забы-Ягода принял отчаянное решение. «Прикрывайте, иду в лобовую!» Он выскочил из-за укрытия и побежал к мосту, поливая наемников огнем из ПКП. Экзоскелет позволял двигаться быстро, несмотря на тяжесть оружия. «Прапор, не лезь!» — заорал Волчок, но было поздно. Забы-Ягода выскочил на мост под градом пуль. Экзоскелет звенел от попаданий, но броня держала. Он добежал до середины моста и открыл огонь по бронемашине. Бронебойные пули ПКП начали пробивать самодельную броню. Пулеметчик на крыше машины попытался развернуть ствол, но получил длинную очередь в грудь и свалился. «Есть!» — крикнул Жуков. «Их пулемет молчит!» Но наемники не сдавались. Они окружили мост с трех сторон и вели интенсивный огонь. Забы-Ягода оказался на открытой местности под перекрестным обстрелом. «Отходи, прапор!» — кричал Волчок, прикрывая снайперским огнем. Но прапорщик увидел возможность переломить ход боя. Слева на берегу стояла цистерна с каким-то топливом, видимо, брошенная еще до катастрофы. Он развернул ПКП и дал длинную очередь по цистерне. Бронебойные пули пробили тонкий металл, и емкость взорвалась ослепительной вспышкой. Взрыв снес несколько наемников, остальные попали под ливень горящего топлива. Крики и мат на разных языках смешались в дикую какофонию. «Волчок! Жуков! В атаку!» — крикнул Забы-Ягода. Группа «Молот» поднялась и пошла в наступление. Наемники, деморализованные взрывом, начали отступать. Их организованная оборона рассыпалась. «Стой!» — раздался знакомый голос. Из-за развалин вышел Росси с поднятыми руками. Его белый комбинезон был испачкан кровью и копотью. «Не стреляйте! Я не с ними!» Забы Ягода не опустил оружие. «Как это понимать, Росси?» «Это не мои люди! Их прислала другая компания, конкуренты Бионики!» «Какие конкуренты?» «Military Technology, американская корпорация. Они узнали о наших исследованиях и решили устранить всех свидетелей». Итальянец указал на отступающих наемников. «Посмотрите на их снаряжение. Это американская экипировка. У нас таких автоматов нет». Забы Ягода присмотрелся. Действительно, автоматы М4, оптика американского производства, даже камуфляж в стиле армии США. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Мы следили за их группой, хотели предупредить вас об опасности». Росси указал в сторону леса. «Мои люди там, в укрытии, мы не участвовали в бою». Стрельба постепенно стихала. Наемники отступали к лесу, оставляя на поле боя несколько тел. «Сколько их было?» — спросил волчок, подходя к прапорщику. «Человек 40», — ответил Росси. «Элитный отряд. Их переправили через границу на вертолетах». «И что им было нужно?» «Уничтожить всех, кто знает о проекте «Кукловод». Вас, нас, даже самого Лебедева хотели убрать». Забы Ягода недоверчиво покачал головой. «Слишком удобно, Росси. Ты появляешься именно тогда, когда нужно объяснение». «Прапорщик, у меня есть доказательства». Итальянец достал из кармана радиостанцию. «Мы перехватили их переговоры. Хотите послушать?» Из динамика донесся голос с американским акцентом. «Альфа-группа, доклад о ситуации». «Альфа-группа на месте. Русские оказали сопротивление. Потери есть. Продолжать операцию. Никто не должен уйти живым». «Понял. Но у них серьезная экипировка. Экзоскелеты держат наш огонь». «Используйте тяжелые средства. Авторизация получена». Запись оборвалась, Забы Ягода задумался. «Допустим, ты говоришь правду. Но откуда американцы знают о Лебедеве?» «В Military Technology есть свои агенты в российских спецслужбах. Они следили за проектом с самого начала». Росси вытер пот со лба. «Прапорщик, нам нужно объединиться. Military Technology не остановится. Они пришлют новые группы». «А что предлагает Бионика?» «Защиту. У нас есть связи в НАТО. Мы можем надавить на американцев через официальные каналы». Волчок тихо подошел к Забы Ягоде. «Прапор, а что если это спектакль? Подстроенная атака, чтобы мы поверили итальянцам?» «Возможно, но 40 наемников — дорогой спектакль». Из леса донеслось рычание моторов. Противник отступал на машинах. «Решение принимать тебе», — сказал Росси. «Но времени мало. Следующая группа может появиться уже завтра». Забы Ягода посмотрел на догорающие остатки цистерны. Бой был выигран, но войну это не заканчивало. В зону пришли новые игроки со своими интересами и методами. «Росси, передай своему руководству, мы готовы к переговорам, но на нашей территории и на наших условиях». «Понял. Доктор Фабрицио прилетит завтра». «А пока держите ваших людей подальше от нашего блокпоста. Доверие нужно заслужить». Итальянец кивнул и направился к лесу, где его ждали товарищи. Группа «Молот» осталась на мосту, подсчитывая трофеи и осматривая поле боя. «Что думаешь, прапор?» — спросил волчок. «Думаю, что война только начинается, и теперь мы воюем не только с мутантами, но и с международными корпорациями». Они погрузились в багги и направились обратно к блокпосту. Впереди ждали новые вызовы, новые враги и непростой выбор союзников в большой игре за контроль над зоной. Рассвет 15 мая был туманным и тревожным. Забый Ягода стоял на вышке блокпоста, наблюдая за сбором коалиционных сил. За последние три дня в окрестностях собралась целая армия, самая крупная объединенная операция в истории зоны. «Прапор, последние группы подходят», — доложил Волчок, поднимаясь по лестнице. Серый привел еще 20 бойцов из дальних баз свободы. «Итого, сколько у нас людей?» «Считал всю ночь. Свобода — 72 человека, долг — 58. Люди философа — 26. Банда шакала — 18 воров и диверсантов. Мы — 15». Забый Ягода посчитал в уме. 189 бойцов против полутора сотен фанатиков. Численное преимущество есть. Но у братства укрепленная база и контролируемые мутанты, напомнил Волчок. С востока к блокпосту подходила колонна долго. Черные силуэты в тяжелой броне с серьезным вооружением. Генерал Таченко ехал в бронетранспортере собственного изготовления, переделанном БТР-80 с дополнительной защитой. «Дисциплинированные ребята», — отметил Забый Ягода, — «идут как на парад». С севера показалась разношерстная группа свободы. Сталкеры в потрепанных комбинезонах, но с отличным знанием местности и современным оружием. Серый возглавлял колонну на самодельном броневике. «А вот и наши либералы подтягиваются», — усмехнулся Волчок. «Люди философа прибыли с запада, 26 опытных контрабандистов на уазиках и внедорожниках. У них был самый разнообразный арсенал, от советских автоматов до трофейного натовского оружия». «Торгаши знают толк в огневой мощи», — констатировал прапорщик, разглядывая гранатометы и пулеметы в их машинах. Последними появились люди шакала. Молча, почти незаметно. Просто в какой-то момент у ворот блокпоста оказалось 18 мужчин в темной одежде с сумками инструментов и взрывчатки. «Воры пришли», — сообщил дежурный рыжий. «Даже не слышал, как подошли». В 8 утра все командиры собрались в большом бараке для финального инструктажа. Забы Ягода развернул на столе подробную карту лаборатории X-18. «Господа, через час начинаем операцию «Чистая зона», — объявил он. «Последний раз уточняем детали». Серый указал на карту. «Мои люди занимают позицию здесь, с западной стороны. Прорываемся через вентиляционные шахты, захватываем технические помещения». Генерал Таченко показал на восточный сектор. «Долг наносит главный удар с фронта. У нас самое тяжелое вооружение. Возьмем на себя основную огневую мощь противника». Философ прикурил папиросу. «Мои ребята блокируют северные подходы. Никто из братства не уйдет и подкрепление не получит». Шакал хрипло проговорил. «А мы займемся системами безопасности изнутри. Отключим сигнализацию. Откроем запасные выходы для штурмовых групп». Забый Ягода обвел взглядом собравшихся. «Группа «Молот» — мобильный резерв. Будем прикрывать прорыв и добивать особо упорные очаги сопротивления». Миклуха развернул схему внутренних помещений лаборатории. «Главная цель — установка генерации псионических выбросов в подвале. Она защищена броней, но уязвима для направленного взрыва». «Кто пойдет в подвал?» — спросил Таченко. «Совместная группа», — ответил Серый. «По два человека от каждой фракции. Если кто-то из групп будет уничтожен, остальные довершат задачу». Забый Ягода кивнул. «Связь, единая частота, позывные по группам. Свобода — Орел, Долг — Молот, Философ — торгаш. Шакал — слесарь. Мы — прапор. Волчок поднял руку. «А что с контролируемыми мутантами? По разведданным, у них есть несколько псевдогигантов». Миклуха достал странный прибор. «Подавитель псионических сигналов. Если активировать его рядом с пультом управления мутантами, они выйдут из-под контроля и начнут атаковать всех подряд». «Включая нас», — мрачно заметил Шакал. «Поэтому включаем его только после того, как основные силы братства будут подавлены», — пояснил Серый. Философ затушил папиросу. «Сигнал к началу операции». «Три красные ракеты через минуту», — ответил Забыягода. «После этого все группы выдвигаются к целям». Командиры разошлись готовить свои подразделения. В 9 утра по всему периметру блокпоста загудели двигатели. Колонны начали выдвижение к лаборатории X-18. Забыягода ехал в головном багги группы «Молот», наблюдая за движением союзных сил. Слева параллельным курсом двигались машины «Свободы», пыльные «УАЗики» и самодельные броневики. Справа шла тяжелая техника «Долга», настоящий БТР и несколько армейских грузовиков. «Красиво идем», — отметил Козлов, вертя турелью. «Как в старых военных фильмах. Только противник у нас не киношный», — напомнил Смирнов, проверяя взрывчатку. Через час колонны достигли условной границы, в 5 километрах от лаборатории. Здесь начиналась зона действия искусственных аномалий, созданных Черным Братством для защиты. «Все группы, стоп!» — передал Забыягода в рацию. «Переходим на пешее движение». Бойцы высыпали из машин, проверили снаряжение в последний раз. Группа «Молот» в полном составе экзоскелетов выглядела внушительно. 5 стальных гигантов с тяжелым вооружением. «Серый, готовность?» — спросил прапорщик в рацию. «Орел готов к операции». «Молот готов», — отрапортовал Таченко. «Торгаш готов», — подключился философ. «Слесарь уже на позициях», — прошипел Шакал. Забыягода достал ракетницу, зарядил красным патроном. «Начинаем операцию «Чистая зона». Всем группам удачи!» Первая ракета взвелась в небо, расцветая алым цветком. Через минуту вторая, еще через минуту третья. «Пошли», — скомандовал Забыягода. Коалиционные силы двинулись к лаборатории X-18 с 4 направлений. Самая крупная операция в истории зоны началась. Впереди показались первые укрепления Черного Братства. Земляные валы, колючая проволока, пулеметные гнезда. Но главное, между укреплениями мерцали искусственные аномалии, создавая смертельный лабиринт. «Прапор, вижу охрану противника», — передал Серый. «Открываем огонь». «Открываем. Всем группам огонь на поражение». Тишина утра взорвалась грохотом выстрелов. Сотни автоматов и пулеметов заработали одновременно, поливая укрепление братства свинцовым дождем. «Началось», — пробормотал Волчок, ведя снайперский огонь по вражеским позициям. Война за будущее зоны переходила в решающую фазу. Генерал Таченко шел впереди своего отряда. Тяжелый автомат АК-74М готов к бою. Черный комбинезон «Долга» был покрыт пылью и копотью. Уже полчаса они пробивались через внешний периметр обороны Черного Братства. «Товарищ генерал, впереди проход в укреплениях», — доложил старший лейтенант Крылов, изучая местность в бинокль. «Вижу, слишком удобно расположен. Наверняка ловушка». Таченко остановил колонну «Долга» жестом руки. 48 бойцов залегли, изучая подозрительный коридор между бетонными блоками. «Сержант Волков, что показывает детектор?» — спросил генерал. Боец с прибором аномалий приблизился к проходу, включил сканирование. «Странные показания, товарищ генерал. Аномалия есть, но тип неизвестный. Прибор показывает то гравитационную, то пространственную, то вообще сбрасывается». «Искусственная аномалия», — понял Таченко. «Братство напичкало подходы своими ловушками». Он развернул карту, изучил альтернативные пути. «Обходные маршруты займут час, а у нас график атаки». Из рации донеслись голоса других групп. «Орел прорвался через западный сектор. Идем к главному зданию». «Торгаш блокировал северные выходы. Противник отрезан». «Слесарь отключил внешнюю сигнализацию. Путь свободен». Таченко принял решение. «Идем напролом. Долг не отступает перед трудностями». Он первым вошел в проход между укреплениями. Детектор аномалий заверещал как ненормальный, но видимых угроз не было. «За мной! Цепью! Интервал 5 метров!» Отряд долго растянулся по проходу. Опытные бойцы двигались осторожно, но уверенно. Они видели всякое в зоне. «Товарищ генерал!» — позвал лейтенант Крылов. «Что-то странное происходит». Таченко оглянулся. Проход, по которому они только что прошли, выглядел по-другому. Бетонные блоки стояли не там, где были минуту назад. «Оптическая иллюзия», — решил генерал. «Братство умеет создавать миражи». Но через несколько минут стало ясно, это не иллюзия. Ландшафт вокруг медленно, но заметно изменялся. Холмы смещались, развалины поворачивались. Даже направление солнца как будто сдвинулось. «Товарищ генерал!» — крикнул сержант с детектором. «Прибор сошел с ума! Показывает аномалии во всех направлениях!» Таченко остановил отряд, попытался связаться с другими группами. «Орел, Торгаш, Слесарь, отвечайте!» — говорит Молот. В наушниках только треск и помехи. «Связь глушат!» — констатировал радист отряда. «Или мы попали в зону радиомолчания?» «Продолжаем движение к цели», — решил Таченко. «Лаборатория должна быть в 2 километрах на восток». Но через полчаса стало очевидно, они ходят кругами. Одни и те же развалины, одни и те же аномальные поля появлялись снова и снова. «Товарищ генерал», — подошел старший лейтенант Крылов. «Мы 3 раза прошли мимо этого разрушенного танка. Это определенно ловушка». Таченко изучил местность через бинокль. Действительно, подбитый Т-72 с оторванной башней стоял точно в том же месте, что и час назад. «Пространственная аномалия», — понял он. «Братство заманило нас в ловушку». Лейтенант Крылов развернул компас. «Товарищ генерал, стрелка компаса вращается. Магнитное поле нарушено». «А GPS?» «Тоже не работает. Показывает, что мы находимся в Арктике». Таченко собрал командиров отделений. «Ситуация ясна. Мы попали в пространственную ловушку. Надо искать выход методично». «Как долго можем держаться?» — спросил сержант Петров. «Боеприпасов на 2 дня интенсивных боев, воды на 3 дня, еды на неделю, если экономить». Отряд разбил временный лагерь в относительно безопасном месте, среди бетонных блоков, которые могли служить укрытием. Таченко организовал разведку во все стороны. «Первое отделение идет на север, второе на юг, третье остается в лагере. Маршрут ограничен 3 километрами. Если не найдете выход, возвращайтесь». К вечеру стало ясно, выхода нет. Отряд оказался заперт в замкнутом пространстве примерно 5 на 5 километров. За невидимыми границами этой зоны начинался бесконечный туман. «Товарищ генерал», — доложил вернувшийся разведчик, — «там за туманом ничего нет. Буквально ничего. Ни земли, ни неба. просто пустота. Ночь прошла тревожно. Дежурные докладывали о странных звуках из тумана, голоса, крики, музыка. Но приближаться к границе зоны никто не решался. На второй день Таченко организовал систематическое исследование ловушки. Отряд разделился на группы, каждая изучала свой сектор. «Ищем любые аномалии, приборы, следы деятельности братства», — инструктировал генерал. «Если они создали эту ловушку, должен быть способ ее отключить». Поиски дали неожиданный результат. В центре зоны, среди груды камней, обнаружили металлическую пластину с непонятными символами. «Пульт управления?» — предположил лейтенант Крылов. «Возможно, но как его активировать?» Сержант Волков изучил пластину детектором аномалий. «Энергетический источник работает, но интерфейса нет, ни кнопок, ни экрана». Таченко попробовал прикоснуться к символам. Ничего не произошло. «Может, нужен специальный ключ?» — предположил радист. «Или код доступа», — добавил другой боец. К вечеру второго дня стало ясно. Простого решения нет. Отряд долго оказался в настоящей пространственной тюрьме. «Товарищ генерал», — подошел старший лейтенант Крылов. «Люди начинают нервничать. Говорят, что мы попали в параллельное измерение». «Не измерение, а пространственный пузырь», — поправил Таченко. «Изолированный участок реальности. Братство научилось создавать такие ловушки». Он собрал весь отряд для общего разговора. «Бойцы, ситуация сложная, но не безнадежная. Мы оказались в искусственно созданной аномалии. Это значит, что ее можно отключить». «А если не получится?» — спросил один из солдат. «Получится. Долг не сдается. Мы найдем выход и вернемся к товарищам». Но про себя Таченко думал о худшем сценарии. «Если пространственный пузырь стабилен, отряд может оказаться здесь навсегда, а операция коалиции провалится без их огневой поддержки». На третий день поиски продолжились с удвоенной энергией. Каждый квадратный метр зоны был тщательно обследован. Нашли еще несколько металлических пластин с символами, но принцип их работы оставался загадкой. «Товарищ генерал», — позвал сержант Волков, — «а что, если это не выход, нужно искать?» «А что?» «Вход. Место, где мы попали в ловушку. Может, аномалия работает в обе стороны?» Таченко задумался. «Логично, если пространство искривлено в одну сторону, должна быть точка, где оно искривляется обратно». «Хорошая мысль. Завтра начнем поиски входной точки». Но четвертый день принес новую проблему. Боеприпасы заканчивались, вода на исходе. А главное, в отряде начались случаи помутнения сознания. «Товарищ генерал», — доложил медик, — «у троих бойцов симптомы псионического воздействия. Головные боли, галлюцинации, потеря ориентации». «Пространственный пузырь влияет на психику», — понял Таченко. «Чем дольше здесь находимся, тем хуже будет». Он принял тяжелое решение. «Готовим план прорыва. Если за границей пузыря пустота, попробуем ее преодолеть силой». «Товарищ генерал, это может быть смертельно». «Оставаться здесь тоже смертельно. Лучше погибнуть в бою, чем медленно сходить с ума». Отряд долго готовился к последней отчаянной попытке вырваться из пространственной ловушки. Генерал Таченко знал, времени почти не осталось. Или они найдут выход в ближайшие часы, или долг потеряет свой лучший отряд навсегда. Миклуха лежал в груди бетонных обломков, прижимая к животу автомат. Кровь из разбитой губы капала на приклад, но он не чувствовал боли. Весь мир сузился до узкого прохода между развалинами, где должен был появиться противник. «Серый, как дела слева?» — прошептал он в микрофон. «Нормально», — отозвался командир «Свободы». «Их пулеметчик молчит. Кажется, Витек его снял». Штурм лаборатории Х-18 шел уже 3 часа. Группы коалиции прорвались через внешний периметр, но в самом здании «Черное братство» оказывало яростное сопротивление. Каждый коридор приходилось брать с боем. «Миклуха», — позвал Серый, — «видишь вентиляционную решетку над тобой? Туда должна вести шахта к техническим помещениям». «Вижу. Прикроешь?» «Прикрою». Миклуха осторожно поднялся, дотянулся до решетки. Металл поддался, видимо, крепления были старые. Он протиснулся в узкую шахту и пополз вперед по воздуховоду. Внизу слышались выстрелы и крики. Бойцы «Свободы» методично зачищали первый этаж здания, выбивая фанатиков из каждого угла. «Серый, я в системе вентиляции», — передал Миклуха. «Двигаюсь к центральному пульту». «Понял, мы тебя прикрываем». Воздуховод привел в большое техническое помещение, заполненное трубами и механизмами. Миклуха осторожно спустился, огляделся. Никого не было. Фанатики сосредоточили оборону в жилых частях здания. «Нашел генераторную», — доложил он. «Отключаю электроснабжение». Он дернул рубильник. Здание погрузилось во тьму, только аварийное освещение слабо мерцало в коридорах. «Отлично», — отозвался Серый. «Теперь у них нет преимущества в оптике». Миклуха двинулся дальше, ориентируясь по схеме здания. Где-то в центральной части должен был находиться пульт управления псионической установкой. Он поднялся на 2-й этаж по служебной лестнице. Здесь тоже было тихо, основные бои шли этажом ниже. Только изредка доносились автоматные очереди и взрывы гранат. «Серый, нашел центральную лабораторию», — передал Миклуха, заглянув в просторный зал, заполненный мониторами и приборами. «Осторожно, там могут быть ловушки». Миклуха вошел в лабораторию, держа автомат наготове. В центре зала стоял массивный пульт с десятками экранов. На некоторых мерцали схемы здания, на других — непонятные диаграммы. «Кажется, нашел то, что нужно», — сказал он в микрофон. «Сейчас попробую отключить их установку». Но в этот момент один из экранов ярко вспыхнул. На нем появилось изображение — коридор 1-го этажа, где сражались бойцы «Свободы». «Серый!» — крикнул Миклуха в рацию. «Осторожно! Они тебя видят через камеры!» Но предупреждение прозвучало слишком поздно. На экране Миклуха увидел, как из-за угла выскочил фанатик с гранатометом. Серый попытался укрыться, но граната взорвалась прямо рядом с ним. «Серый! Серый, отвечай!» — кричал Миклуха в микрофон. На экране была видна неподвижная фигура командира «Свободы» среди обломков. Кровь медленно растекалась по полу. «Серый погиб», — с ужасом понял Миклуха. Но это было только начало кошмара. На других экранах он видел, как бойцы «Свободы» начали странно себя вести. Они перестали стрелять по фанатикам и повернули оружие друг на друга. «Что за черт?» пробормотал Миклуха, наблюдая за безумной сценой. Витек, снайпер группы «Серого», хладнокровно расстрелял 2 товарищей в спину. Другой боец швырнул гранату в собственных союзников. «Псионическое воздействие», — понял Миклуха. «Установка работает». Он бросился к пульту управления, пытаясь найти кнопку отключения. Но приборы были подписаны на незнакомом языке. То ли латынь, то ли какая-то научная терминология. На экранах продолжалась резня. Бойцы «Свободы» убивали друг друга с механической точностью, как роботы. Их лица были пусты, взгляды отсутствующие. «Надо отключить эту дьявольскую машину», — — крикнул Миклуха, беспорядочно нажимая на кнопки. Но тут за спиной раздались шаги. Он обернулся и увидел высокую фигуру в темно-зеленом плаще с капюшоном. Лица не было видно, только горящие красным светом глаза. «Не стоило сюда приходить», — сказал фанатик низким голосом. Миклуха попытался поднять автомат, но фанатик оказался быстрее. Удар чем-то тяжелым по голове, и мир погрузился во тьму. Миклуха очнулся от капель дождя на лице. Голова раскалывалась, в глазах двоилось. Он лежал на полу в каком-то помещении с огромными окнами, через которые был виден мертвый город. «Припять», — узнал он знакомые силуэты зданий. Он находился на верхнем этаже одной из высоток. Помещение было обставлено как импровизированная церковь. Иконы на стенах, алтарь в центре, ряды скамеек. «Очнулся, брат», — раздался мягкий голос. К нему подошел мужчина средних лет в простой черной рясе. Лицо спокойное, даже доброжелательное. Ничего общего с фанатиками в зеленых плащах. «Кто вы? Где я?» — спросил Миклуха, пытаясь сесть. «Меня зовут отец Феодосий, а ты находишься в безопасности, в нашем скромном храме». «Безопасности? Да вы же из Черного Братства!» Священник покачал головой. «Нет, брат, мы иная община. Мы служим истинной вере, а не темным силам». Миклуха огляделся. Действительно, здесь не было ничего зловещего. Обычная церковная обстановка, только расположенная в заброшенном здании. «Что случилось с моими товарищами?» — спросил он. Лицо священника помрачнело. «Увы, брат. Ваша операция провалилась. Черное братство было готово к нападению. Они заманили коалицию в ловушку». «Как много погибло?» «Почти все. Несколько десятков человек сумели отступить, остальные. Господь да упокоит их души». Миклуха почувствовал, как мир рушится вокруг него. «Серый мертв. Бойцы свободы перебили друг друга. Операция провалена». «А как я оказался здесь?» «Наши разведчики нашли тебя без сознания в развалинах лаборатории. Ты был единственным выжившим в центральном здании». Священник сел рядом на скамью. «Брат, зона показала тебе свое истинное лицо. Ты видел, как люди превращаются в зверей, как технология развращает души. Может быть, это знак?» «Какой знак?» «Знак того, что пора оставить мирскую суету и обратиться к Богу. Присоединись к нашей общине. Мы поможем тебе найти покой после пережитого ужаса». Миклуха посмотрел в глаза священника. Они казались искренними, полными сочувствия. Но что-то внутри подсказывало, не стоит доверять никому в этом проклятом месте. «Спасибо за предложение, отец, но я не готов принять такое решение». «Подумай, брат, в миру тебя ждут только новые страдания. Здесь же ты найдешь мир и спасение души». «Нет, я остаюсь тем, кто есть». Лицо священника стало холоднее. «Жаль, очень жаль. Надеялся, что ты окажешься мудрее». Он встал, подошел к алтарю, взял какой-то предмет. «В таком случае, брат, ты останешься нашим гостем до тех пор, пока не передумаешь». «Пленником, вы хотите сказать?» «Нет, гостем. Мы не причиним тебе вреда. Но и уйти ты не сможешь, пока не увидишь истину». В помещение вошли двое мужчин в черных рясах. Не священники, скорее охранники, замаскированные под монахов. «Проводите брата в келью», — сказал отец Феодосий. «Пусть подумает о своей душе». Миклуху взяли под руки и повели к выходу. В коридоре он обернулся к священнику. «А что случилось с остальными командирами коалиции? Стаченко, Философом, Шакалом?» «Не знаю, брат. Возможно, они мертвы. Возможно, в плену у Черного Братства. Возможно, бродят по зоне, сойдя с ума от ужаса поражения». Дверь келии захлопнулась за Миклухой. Он остался один в маленькой комнате с зарешеченным окном, думая о катастрофе, которая постигла коалицию. «Серый мертв», — думал он, — «операция провалена. Что теперь будет с зоной? Что будет с теми, кто выжил?» За окном дождь продолжал лить на мертвый город Припять. А где-то в лабораториях Черного Братства ученые-фанатики торжествовали победу и готовили новые ужасы для человечества. Забый-Ягода вел огонь из ПКП «Печенек», прижимая фанатиков Черного Братства к стенам лаборатории. Группа «Молот» заняла позицию на небольшом возвышении в 300 метрах от главного здания. Идеальное место для огневой поддержки. «Козлов, подавляй их пулеметное гнездо на втором этаже!» — крикнул прапорщик, перезаряжая ленту. «Есть прапор!» — отозвался пулеметчик, разворачивая турель багги. Бронебойные пули рвали бетонные стены, заставляя фанатиков в черных балахонах прятаться в глубине помещений. Операция шла по плану. Коалиционные силы методично зачищали внешний периметр. «Орел, как дела?» — передал Забый Ягода в рацию. «Орел прорвался в здание», — отозвался Серый. «Зачищаем первый этаж. Сопротивление слабое». «Торгаш, доклад». «Торгаш блокировал северные выходы», — ответил Философ. «Никто не пройдет». Забый Ягода переключился на частоту долга. «Молот! Генерал Таченко! Как продвижение?» Тишина. Только треск помех в наушниках. «Странно», — пробормотал волчок, лежавший рядом с снайперской винтовкой. «Полчаса назад Таченко докладывал о прорыве через восточный сектор». «Может, радиопомехи?» — предположил Смирнов. «Братство могло поставить глушилки». Забый Ягода попробовал еще раз. «Молот! Молот, отвечайте!» — говорит прапор. Снова тишина. «Волчок, видишь что-нибудь в секторе долга?» Сержант навел оптический прицел на восточную сторону лаборатории. «Не вижу наших ребят. Там только развалины и дым от взрывов». «А их техника?» «БТР стоит у входа, но экипажа не видно. Странно». Забый Ягода нахмурился. Долг не из тех, кто нарушает связь во время боя. Таченко был педантом в вопросах дисциплины. «Жуков, дай очередь по окнам третьего этажа», — скомандовал он, отвлекшись от тревожных мыслей. Автоматная очередь прорядила группу фанатиков, пытавшихся организовать оборону в верхней части здания. «Слесарь, как дела?» — связался прапорщик с группой «Шакала». «Слесарь в здании!» — прошипел хриплый голос. «Отключили сигнализацию. Открываем пути для штурмовых групп». Хотя бы воры работали по плану. Забый Ягода снова попытался связаться с долгом. «Генерал Таченко, срочно отвечайте! У нас проблемы с координацией!» В наушниках только шипение. «Прапор!» — позвал Козлов. «Смотри на восток. Там что-то не так». Забый Ягода повернул бинокль в указанном направлении. В секторе, где должна была наступать группа долга, вообще не было видно движения. Ни вспышек выстрелов, ни дыма от взрывов. «Будто их поглотила земля», — пробормотал волчок. «Или заманили в ловушку», — мрачно добавил Смирнов. Забый Ягода принял решение. «Козлов, Жуков, продолжайте огневую поддержку. Волчок, Смирнов, за мной. Идем разбираться, что случилось с долгом». «Прапор, может, не стоит разделять силы?» — предостерег волчок. 48 человек не могли просто исчезнуть. Что-то произошло». Они спустились с возвышения и направились к восточному сектору. По дороге Забы Ягода попытался связаться с Серым. «Орел, как успехи в здании?» «Орел зачистил первый этаж», — отозвался командир «Свободы». «Поднимаемся на второй. Неклухо нашел техническое помещение». «Орел, у нас пропала связь с Молотом. Не видите их позиций?» «Отрицательно. Мы внутри здания, обзора нет». Группа из трех экзоскелетов подошла к месту, где час назад наступала колонна долга. БТР действительно стоял у входа в лабораторию, но был пуст. Дверцы открыты, внутри никого. «Следы борьбы есть?» — спросил Волчок, осматривая местность. «Не вижу», — ответил Смирнов. «Будто они просто растворились в воздухе». Забы Ягода подошел к БТР, заглянул внутрь. Радиостанция работала, но никого не было. На сиденьях лежало личное снаряжение бойцов, даже оружие. «Что за черт?» — пробормотал он. «Кто бросает автоматы посреди боя?» «Прапор», — позвал Волчок. «Здесь что-то странное с воздухом». Забы Ягода подошел к сержанту. Тот стоял у входа в лабораторию, но не заходил внутрь. «Детектор аномалий сходит с ума», — объяснил Волчок. «Показывает неизвестный тип аномалии». «Пространственная?» «Не знаю. Прибор такого раньше не показывал». Забы Ягода осторожно приблизился к входу. Внешне все выглядело нормально, обычный проход в бетонном здании. Но что-то в воздухе действительно было не так. Легкое мерцание, как от невидимой завесы. «Ловушка», — понял он. «Братство заманило долг в пространственную ловушку». В этот момент в рации раздался встревоженный голос Серва. «Прапор, у нас проблемы. Мои люди ведут себя странно». «Что происходит?» «Не знаю. Они стреляют друг в друга. Что за дьявольщина?» В наушниках слышались выстрелы и крики. «Орел, отвечайте! Серый!» Но связь оборвалась, только треск помех. «Прапор», — тихо сказал Волчок. «Мы попали в засаду. Братство было готово к нашему нападению». Забы Ягода оглядел поле боя. Долг исчез неизвестно где. Свобода перестала выходить на связь. Остались только люди философа, группа Шакала и его собственный молот. «Козлов, Жуков, к нам!» — крикнул он в рацию. «Срочно!» Через несколько минут вся группа молот собралась у входа в лабораторию. «Ситуация хреновая», — доложил прапорщик. «Долг попал в пространственную ловушку. Свобода перестала отвечать. Скорее всего, их накрыло псионическое воздействие». «Что делаем?» — спросил Козлов. «Связываемся с оставшимися группами. Смотрим, кто еще жив». Забы Ягода переключился на частоту философа. «Торгаш, отвечайте, срочно!» «Торгаш на связи!» — отозвался контрабандист. «Что за шум? У вас стрельба?» «Торгаш, у нас чрезвычайная ситуация. Молот и Орел вышли из строя. Возможно, братство применило секретное оружие». Пауза, затем встревоженный голос. «Понял. Что приказываете?» «Отходите от здания. Не приближайтесь к основным входам. Там ловушки». «А как же операция?» «Операция провалена. Сейчас главное сохранить людей». Забы Ягода переключился на частоту Шакала. «Слесарь, срочно покиньте здание, там смертельные ловушки!» Но в ответ только треск. Видимо, воры тоже попали под какое-то воздействие. «Прапор», — сказал Волчок, — «мы остались практически одни. 5 человек против целой лаборатории». «Не одни. У нас еще есть люди философа. 26 стволов. «Этого мало для штурма укрепленной позиции». Забы Ягода посмотрел на лабораторию Х-18. Еще час назад она казалась обреченной под ударами коалиции. Теперь это была неприступная крепость, поглотившая большую часть атакующих. «Отходим», — решил он. «Соберем остатки сил и планируем новую операцию». «А как же пленные?» — спросил Смирнов. «Серый, Таченко, остальные могут быть живы». «Мертвых спасать поздно, а живых вытащим позже. Но сначала нужно понять, с чем мы столкнулись». Группа «Молот» отходила от лаборатории, когда Волчок резко поднял руку. Сигнал «Стоп». «Прапор, движение со всех сторон», — тихо сказал он в рацию. «Нас окружают». Забы-Ягода включил тепловизор экзоскелета. Красные пятна человеческих фигур появлялись из-за развалин, из воронок, из зарослей. Десятки, нет, сотни противников. «Сколько их?» — спросил Смирнов, готовя гранатомет. «Много, очень много», — ответил прапорщик, считая цели. «Больше 200». Из громкоговорителя, установленного на здании лаборатории, раздался усиленный голос. «Члены коалиции, вы окружены. Сложите оружие и сдавайтесь». «Идите к черту!» — крикнул в ответ Козлов, разворачивая турель багги. Первые выстрелы прозвучали с северной стороны. Фанатики в черных балахонах открыли огонь из автоматов и пулеметов, но стреляли не точно. Пули свистели высоко над головами. «В укрытие!» — скомандовал Забы-Ягода. Группа «Молот» залегла за обломками бетонной стены. Экзоскелеты защищали от пуль, но лучше не рисковать. «Философ, где вы?» — передал прапорщик в рацию. «Торгаш в 2 километрах к западу», — отозвался контрабандист. «Видим вспышки боя. Идем на помощь». «Не лезьте! Здесь западня! Отходите к блокпосту!» Но было уже поздно. С запада донеслись автоматные очереди, люди философа вступили в бой с фланговым отрядом братства. «Нас всех заманили», — понял Волчок. «Операция была ловушкой с самого начала». Забы-Ягода поднял ПКП-печенек, прицелился в группу фанатиков, наступавших слева. «Тогда продадим жизнь подороже. Огонь!» Тяжелый пулемет заработал во всю мощь. Бронебойные пули рвали черные балахоны, сбивали фанатиков пачками. Но на место павших тут же выбегали новые. «Их слишком много!» — крикнул Жуков, отстреливаясь из автомата. «Тогда убиваем больше!» — ответил Смирнов, запуская гранату в толпу противников. Взрыв снес полдюжины фанатиков, но остальные продолжали наступление. Они шли как зомби, без страха, без самосохранения, просто выполняя приказ. «Козлов, турель работает!» — крикнул Забы-Ягода. «Работает, прапор!» — отозвался пулеметчик, поливая наступающих свинцом. Крупнокалиберный пулемет косил фанатиков рядами, но их поток не иссякал. Из лаборатории выходили все новые группы в черных балахонах. «Боеприпасы на исходе», — доложил Волчок, перезаряжая снайперскую винтовку. «Экономь патроны, только точные выстрелы». Но противник не давал передышки. Фанатики атаковали волнами, не считаясь с потерями. За каждой волной шла следующая, еще более многочисленная. «Прапор!» — крикнул Смирнов. «Справа прорыв!» Группа фанатиков обошла позицию с фланга, пользуясь воронкой от старого взрыва. Смирнов развернулся и дал по ним очередь, но одна из пуль противника попала ему в плечо. «Ранен!» — крикнул сапер, падая за укрытие. «Жуков, прикрой Смирнова!» — скомандовал Забы-Ягода. Но в этот момент с неба упала граната. Взрыв оглушил всех, а Жукова контузило. Он выпустил автомат и схватился за голову. «2 человека из строя», — доложил Волчок. «Держимся!» — крикнул прапорщик, продолжая косить фанатиков из пулемета. Но ситуация ухудшалась с каждой минутой. Патроны заканчивались, противник наседал со всех сторон, раненых становилось больше. С запада донеслись крики и стрельба, люди-философа тоже попали в тяжелый бой. «Торгаш, как дела?» — крикнул Забы Ягода в рацию. «Хреново!» — отозвался философ. «Нас прижали к оврагу. Потери есть». «Сколько?» «Четверо убитых, трое раненых. Боеприпасы на исходе». Забы Ягода оглядел поле боя. Трупы фанатиков лежали грудами, но живых было еще больше. А у группы «Молот» осталось 50 патронов на ствол. «Козлов!» — крикнул он пулеметчику на багги. Ответа не последовало. Забы Ягода повернул голову и увидел неподвижную фигуру за турелью. Снайперская пуля попала Козлову в голову. «Козлов убит», — доложил Волчок. «Занимай турель», — приказал прапорщик. Волчок перебежал к багги под градом пуль. Одна из них попала ему в ногу, но экзоскелет выдержал, только вмятина на броне. «Турель под контролем», — крикнул сержант, открывая огонь. Но крупнокалиберные патроны тоже подходили к концу, а фанатики все шли и шли, как волны морского прибоя. «Прапор!» — позвал раненый Смирнов. «У меня есть заряды пластида. Могу подорвать их скопление». «Слишком опасно». «А выбора нет». Смирнов схватил сумку со взрывчаткой и побежал к группе фанатиков, прорывавшихся справа. Пули сыпались градом, но экзоскелет держал. «Ложись!» — крикнул сапер и активировал детонатор. Взрыв был чудовищным. Полсотни фанатиков разнесло в клочья, но и Смирнова накрыло обломками. Он остался лежать неподвижно. «Смирнов!» — крикнул Забы Ягода. «Жив!» — слабо отозвался сапер. «Но двигаться не могу. Экзоскелет заклинило». Теперь в строю оставалось только трое — Забы Ягода, Волчок и контуженный Жуков. Против 200 фанатиков. «Патроны кончились», — доложил Волчок с турели. «У меня тоже», — крикнул Жуков, швыряя пустой автомат. Забы Ягода выпустил последнюю ленту из ПКП и отбросил пулемет. Достал пистолет. В нем оставалось 7 патронов. «Переходим на ближний бой», — сказал он мрачно. Фанатики ринулись в последнюю атаку, почувствовав, что огонь противника ослаб. Они шли плотной толпой, размахивая автоматами, как дубинками. Забы Ягода встретил их в полный рост. Экзоскелет позволял драться руками, сервоприводы усиливали каждый удар. Первого фанатика он размозжил кулаком, второго швырнул в толпу. Волчок соскочил с турели, выхватил нож. Длинный клинок вспарывал балахоны, оставляя за собой кровавый след. Даже контуженный Жуков дрался, как зверь, размахивая саперной лопаткой. Но сил было не равно. Фанатики навалились толпой, пытаясь повалить бойцов в экзоскелетах. Кто-то бил прикладами по шлемам, кто-то пытался заблокировать суставы сервоприводов. «Прапор!» — крикнул Волчок. «Не держимся!» И вдруг с запада раздался рев моторов. Показались багги философа. Контрабандист прорвался через кольцо окружения. «Прапор, держитесь! Идем на помощь!» — крикнул он в рацию. Турельные пулеметы заработали, расстреливая фанатиков в упор. Толпа в черных балахонах дрогнула и начала отступать. «Садитесь в машины!» — крикнул философ. «Уходим отсюда!» Волчок и Жуков потащили раненого Смирнова к багги. Забы Ягода прикрывал отход, расстреливая из пистолета особо настойчивых преследователей. «Козлова не бросаем!» — крикнул он. «Он мертв, прапор!» — ответил Волчок. Нечего тащить!» «Своих не бросаем!» Они погрузили тело Козлова в багги и рванули прочь от лаборатории. За спиной остались сотни трупов фанатиков и горящие обломки техники. «Потери?» — спросил философ, когда колонна остановилась в безопасном месте. «Козлов убит, Смирнов тяжело ранен, Жуков контужен», — доложил Забыягода. «Из пяти человек боеспособными остались двое». «У меня 8 убитых, 5 раненых», — мрачно добавил философ. «Из 26 осталось 13». Забыягода посмотрел в сторону лаборатории X-18. Операция «Чистая зона» обернулась катастрофой. Коалиция разгромлена, большинство командиров мертвы или пропали без вести. «Что теперь?» — спросил Волчок. «Теперь мы готовимся к долгой войне», — ответил прапорщик. «Черное братство показало свою силу. Значит, нам нужно стать еще сильнее». Остатки коалиционных сил направились к блокпосту, оставляя за спиной поле битвы, усеянное телами друзей и врагов.